Итак, мир вам. Итак, сегодня новая тема у нас. Можно так условно назвать промысел Бога в истории древнего богоизбранного народа. Так вот, красиво все начнем называться. Тема, которую мы сегодня будем разбирать, тема на самом деле очень актуальная. Вам она практически всегда будет ее спрашивать. Мы с вами знаем, что Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета один и тот же Бог. Так? Мы верим в Бога Создателя неба и земли, в Иисуса Христа, которому все пришло в бытие, и в Духа Святого, говорившего через пророков. То есть мы верим, что автор Библии, автор Ветхого и Нового Завета, один и тот же Бог, который действовал раньше в Ветхом Завете, а затем Он же и спас нас в Новом Завете. И здесь возникает ряд вопросов, которые задают совершенно обычные люди. Ну, например, почему Ветхий Завет был жестоким? Это, видимо, другой Бог был, это не Бог Нового Завета был, да, это был какой-то злой Бог. Почему там резать там благословлял там целые народы, как, за что ж такая жестокость, почему, как он так посмел, да? Вот, здесь другие говорят, что заповеди Ветхого Завета, они бессмысленны, зачем там, почему свинину нельзя есть там, да, как относиться к этим заповедям. Другие же, напротив, говорят, что надо выполнять все заповеди Ветхого Завета, там, да, надо субботствовать там. И начинают на эту тему тоже рассуждать. Целая секта существует, вот адвентисты седьмого дня, например, которые утверждают, что здесь обрядовый закон Ветхого Завета, он сохранил свою деятельность до сих пор. И здесь, конечно же, мы должны понять, во-первых, что такое Ветхий Завет, каким образом, зачем он дан нам, понимаете, для чего он нам дан. Первое, что нужно сказать, что, конечно же, церковь учит, что Бог Ветхого Завета, Бог книги Бытия, Торы, это Бог наш. Это самая принципиальная вещь, которую мы должны просто понять без разговоров. Она до обсуждений принимается. Потому что иначе Иисуса Христом назвать никак нельзя. Потому что Христос что означает? Мессия, помазанник, да? Машиах. Вот если Иешуа не есть Машиах, то евреи, убившие его, абсолютно правы. Правы на 100%. Понимаете, да, почему? Они казнили Иисуса как лжепророка, лжемессию. А если он не есть посланец Бога Ветхого Завета, а если он не есть тот самый Бог, который дал закон, то казнь его была справедливой, потому что он лжепророк. Потому что, как говорит книга Второзакония, если восстанет среди тебя пророк или сновидец и будет сделать знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, потом скажет, пойдем служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы, убудешь так пророка, потому что так искушает тебя Господь Бог, любишь ли ты его всем сердцем, всей душой твоей. А того пророка предай смерти, потому что пытался отделить тебя от Бога, который вывел тебя из земли египетской, земли рабства. То есть, если Иисус не есть Христос, не есть Сын Бога, который дал Ветхий Завет, и если Он не участвовал в Ветхом Завете в Откровении, то, конечно же, казнь Его абсолютно справедлива и оправдана. Понятно, да? То есть, фактически, любые всякие разговоры на тему того, что Ветхий Завет там от кого-то другого, они приводят к тому, что они приводят к оправданию распятия Иисуса Христа. Очень важно помнить, что сейчас у нас очень популярна теория Льва Николаевича Гумилева, разные теории, там книжки читают его, там, Древней Руси, Великой Степи. Льва Николаевич Гумилев был мартианитом. Он утверждал, что Бог Ветхого Завета – это дьявол. Но это учение является чудовищным богохульством. Впервые было выдвинуто это гностиком Мартионом во втором веке. Он как раз утверждал, что есть два Бога, да? Бог справедливости в Ветхом Завете, Бог любви в Новом Завете. Это разные боги. И когда святой Поликарп в Смирске с ним встретился однажды, Мартион говорит, узнаешь ли ты меня, потому что он был знаком с его отцом, Поликарпом. И, конечно же, и на что Поликарп ответил, конечно же, узнаю тебя, ты первенец сатаны. Вот, поэтому здесь надо понимать, что Лев Николаевич Гумилев, Александр Баркашов и другие сторонники национализма российского являются первенцами дьявола, да, по терминологии Поликарпа Смирского, никем другим. Ничем другим. Потому что они утверждали, что Бог Ветхого Завета – это дьявол. Александр Баркашов такой есть, лидер РНЕ, знаете, наверное, да? Он, например, рубил икону пророка Ильи топором, утверждая, что он, будто бы Бог, что Илья пророк, послан Богом, дьяволом, на самом деле, а не Богом Иисуса. А как это доказать? Вот первый факт. Как доказать из Писания, что Иисус послан Богом Ветхого Завета? Как думаете? Да. Читать требует из Бытия, да? Как доказать? Сам Господь сказал. Ну да, все сказания мы говорим. Назовите шутки на Ютубе. Да, конечно же. Здесь, во-первых, надо помнить, что в Новом Завете 276 ссылок на Ветхий Завет. 276 ссылок. То есть это не одна ссылка, не случайность какая-то, да? Вот. И Бог Ветхого Завета, Он предсказывал явление Сына Божия. И также и сам Господь что говорил? Он говорил так, книга Евангелия от Иоанна, 5 глава, 45-46 стих. «Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» Понятно, да? То есть Господь говорит, что вина иудеев именно в том, что они не верили Моисею. Они не поверили в слова Моисея. И потому они отвергли Господа. Это очень важно помнить нам, потому что часто нам приходится такие слышать слова на улице, да, там, ну, там Библию учит, там, Тора говорит, там, да. Понимаете, что Тора, это что такое? Это часть Библии, это Пятикнижие Моисеева, да. Вот. И Тора говорит о том же самом Боге, о котором говорит и Евангелие. Кстати, здесь мы очень интересные вещи сталкиваемся. Вот покойный патриарх Алексей, он однажды выступал в Нью-Йоркской синагоге в 91 году и сказал, что ваши пророки – наши пророки. За что его беспощадно чморили вся патриархическая общественность в течение всех лет его патриаршества. Вот. Но возникает вопрос, православный человек, как имеет ли право сказать иначе? Вот можно ли сказать, что, вот повторяю, можно ли сказать, что пророки, которых почитают евреи, есть не наши пророки? Нет, нет. У них других пророков нет, вы что, у них пророки все кончились. Последний пророк Малахия, который, собственно, если заявится в качестве последнего пророка Малахия. После Христа пророчество иссякло иудеев, об этом, собственно говоря, все иудеи свидетельствуют. У них есть раввины, но они знатоки закона, но никак не пророки. Понимаете, да? И здесь, как раз, мы сталкиваемся с чем? То, что наши замечательные патриоты, то они выступили прямо против того Евангелия. Просто прямо против того Евангелия. Не случайно что Юстин Философ еще во втором веке говорил так, что мы верим не в иного Бога, как того Бога, которого верите вы. Бога Авраама, Исаака и Иакова, Бога, пославшего Моисея, давшего закон, Бога, который послал пророков, этот Бог и есть Бог наш, который послал в мир Сына Своего, чтобы спасти всех нас. Это принципиальное положение, которое мы должны держать в голове всегда. Отвергая Ветхий Завет, мы отвергаем автоматически и Новый Завет, автоматически. Потому что если Ветхий Завет послан не от истинного Бога, то не от истинного Бога послан и Новый Завет. Поэтому мы должны, вот это положение, оно, собственно, зафиксировано даже в символе веры. Обратите внимание, как сказано про Духа Святого, через кого он говорил? Глаголовшего пророки, да, то есть через пророков. Не сказано даже через апостолов. Почему апостолы не упоминаются? Значит, апостолов споры не сомневался. Да. Было, нет, просто никто не сомневался, да. А про пророков были споры благодаря Маркиону, да, и именно поэтому, вот как раз-то Дух Святой подчеркивает, что он говорил через пророков. Поэтому те, кто отвергают Ветхий Завет, такие как Гумилев, повторюсь, или Баркашов, или другие наши патриоты, они являются врагами кого? Духа Святого. Они духоборцы. Их грех не простится ни в этом веке, ни в будущем, как и говорится собственно в Священном Писании. Они навеки обречены гиенским мукам. По-другому это сказать нельзя. Именно за тяжелейший грех хул на духа. Можно, да. А может ли тогда православный человек молиться вместе с иудеем? Нет. Почему? Потому что иудей хулит Сына Божия. Кому иудей? Он его молитву отец не принимает. Поэтому и говорит святой Иоанн Златоуст, что в синагоге есть излюбленное обиталище демонов, и молитвы иудеев Бог отвергает с презрением. Потому что как может отец принимать молитвы тех, кто убил его сына? Вот здесь как раз это причина. Вот поэтому, хотя Бог Ветхого Завета то, что Бог Ветхого и Нового, да, и то, хотя Писание, данное еврейскому народу, принимается и нами, как наше Писание, то одновременно при этом мы понимаем, что иудеи, отвергшие Иисуса Христа, отвергшие Сына Божия, отвергшие Мессию, обещанного Ветхим Заветом, обещанного Ветхим Заветом, да, они виновны против Бога Отца и против Духа Святого, и потому ни их молитвы не принимаются, да, ни их поклонение не приносит никакого пользы. И надо помнить, что, кстати говоря, и закон они не соблюдают, потому что 80% закона связано с богослужением, принесением жертв. Они его тоже не выполняют за отсутствием храма. А храма у них нет, потому что его Бог разрушил. А что они стены не построили? Не могут. Не могут. Бог не дает. Да. Вот смотрите. Да. Что он и Христос сдвигает. А если, допустим, ну да, но они еще должны тогда послушаться. Как эти Христа? Если приняли, что Иисус есть Христос, что Он Сын Божий, они должны, обратившись к Богу, помолиться и прийти и исполнить прямое повеление к Богу, данное через Иисуса Христа. То есть это блаженное, да, что они обязаны покреститься. Понятно, да? Ну, конечно, да. Так, а теперь еще, значит, кратко скажу, как Бог промышлял о своем избранном народе. Ну, кратко священную историю вы, наверное, помните, да? Сама вся священная история – это целая цепь избраний. Бог берет одних, отвергает других. Сначала Бог принял жертву Авеля, отверг жертву Каина, да? Затем через Сифа пошло родословие детей Божьих. Затем Бог отверг все человечество, спас 8 человек. Вот, вот, да, великое отвержение перед потопом, когда были в глазах Бога достойны жизни и временной вечной только 8 человек, Ной с его семьей. А затем Бог выбирает из 3 потомков Ноя, выбирает одного, Сима. Вот, один отвергается, другой, а другому отдается обещание, что потом они войдут в наследство Сима и Афету. Затем из потомков Сима выбирается Авраам. Почему Бог выбирает Авраама? А потому что его предок, Евер, единственный, кто не участвовал в строительстве Вавилонской башни. И главное, Авраам был выбран, потому что он поверил в Бога, и это вменилось ему в праведность, как об этом говорится в книге Бытия. То есть одна из, собственно, ключевых фраз книги Бытия, 15 глава, 5 стих, сказано: Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. По поводу отца. Ер предание. Поэтому не верите все. Ер упоминается в Библии, но то, что он не строил Вавилонскую башню, это предание. Итак, и здесь вот, когда мы доходим до Авраама, который получил имя Авраам, был Авраам, а стал Авраамом, мы приходим к ключевому понятию Библии, называемому завет. В Библии упоминается несколько заветов. Первый завет – завет с Адамом. Второй завет – завет с Ноем. Третий завет – завет с Авраамом. Исааком, завет с Исааком. И, наконец, завет будет уже через Моисея данный, да, Ветхий Завет. Так вот, что такое завет? Завет по-еврейски берит означает буквально договор, причем договор неравноправных сторон. Слово берит означает договор там владыки и вассал, да? То есть вассальный договор. Причем он имеет оттенок договор, вступающий в силу с момента смерти. Поэтому слово завещание, да? Оно однокоренное слово завет. И вот здесь как раз-то мы с чем сталкиваемся? Что такое завет? Завет – это договор между Богом и человеком, и его потомками, которая вступает в силу с момента жертвы, поэтому договор неизбежно связан с жертвой, жертвой, то есть смерть, которая приносит жизнь. Да? И договор предполагает некие условия договора. Ну, вы помните, вы уже проходили это по исламу, да? То есть условия договора называются заповедями со стороны человека, а Бог со своей стороны обещает сохранить участников договора и дать им обещание, так? Вот эта история договора начинается как раз с Авраама. А начинается она с того, что Авраам вырывается Богом из обычной жизни. Бог заключает завет только с теми, кто воспринимает себя как странника пришельца. Только с теми, которые не строят постоянной жизни на земле. Аврааму что было сказано? Встань и выйди из дома отца твоего. Пойди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего и иди в землю, которую я укажу тебе. Я произведу из тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Это Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стих. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. Это, конечно, вот такой акт веры, да? Бог, являясь Авраамом, говорит: встань и иди. 1-3 стиха, 1-3. Бытие 12:1-3. Вот это принципиально ключевой момент. Авраам отказывается от родины, отказывается от родства, да? Отказывается от всех земных привязанностей. Он идет просто за Богом, несмотря ни на что. Так начинает формироваться новое совершенно сообщество. Народ Завета. Начинается он с верности одного единственного человека. Вот на самом деле, то, что сказал тогда Бог, что он обещал благословить благословляющих его и проклять проклинающих его, и обещал, что в семени его благословятся все племена земные, позже он это обещал. И обещал, что в Аврааме найдут, что он станет отцом множества народов, эти обещания до сих пор исполняются. То есть прошло уже 4000 лет с тех пор, да? И обещания, данным этому арабскому шейху, до сих пор хранятся. А вы такие арабские? Ну, такие общие арабы, там он предок арабов, поэтому арабский. То есть в том числе и арабский? В том числе и части арабских племен, да. Там те самые кришиты, которого родом Мухаммад, он был предком кришит по Измаилу. А сколько лет после Авраама Исаии? Через 430 лет. И вот здесь мы, конечно, сталкиваемся с очень интересной вещью. То есть Бог хранит верность одному человеку. Кстати, обещал и 4000 лет хранит. Вот вы никогда не думали, почему мы христиане, знаете? Потому что в свое время Бог Аврааму пообещал. Знаете, да? То, что он мог бы и не позвать. То, что Бог призвал Авраама, и тот откликнулся, а результатом этого является наше обращение. И то, что обращается по вашему слову, это происходит в силу старого договора. Понимаете, да? Договор, который до сих пор работает. То есть хоть один такой договор, знаете, который с тех пор 4000 лет назад был заключен, до сих пор продолжает работать. Вот договор Бога, вот такая вот сильнейшая вещь. Кстати, очень важный момент, на самом деле, вот понятие завета, договора между Богом и человеком означает что? Означает некую соразмерность человека и Бога. То, что действительно есть нечто богоподобное. Иначе бы договор был бы невозможен, понимаете, да? И то, что отношение человека и Бога строится на личной основе. Именно поэтому нельзя церковь никогда свести к структуре. Никакой. Вот интересный такой вопрос. Почему? Вот могу ввести такой частный момент привести. Почему церковь в одних случаях католиков крестит, а в других случаях миропомазает, а в третьих случаях просто чистоточие от ереси принимает? Почему это напрямую связано с тем, что, например, когда католики ведут там, активно совращают православных, их принимают через крещение? А когда католик из католической стороны переходит в православие, его принимают через течение от ереси. Почему такая разница? Хотя крещеного и тот, и другой одинаково. А вопрос именно в личном контакте. Понимаете, в чем дело? Бог действительно совершает крещение человека, который неправильно крестится во имя Отца и Сына и Святого Духа. Так? Но если человек крестится во имя Отца и Святого Духа, там, вопреки церкви, сознательно против церкви, его крещение не признается. Потому что Бог ни в личный контакт не вступил. Понятно? Вот интересный такой момент. Почему таинство действует? То, что Бог вступает в личный контакт с каждым человеком. Понимаете, да? Когда мы с вами были крещены, вот этот контакт состоялся. И более того, контакт происходит не на уровне просто там головы, там, не просто там сознательной веры, а контакт происходит на уровне самых глубин сердца человеческого, да? Именно поэтому крещение детей у нас существует, начиная как раз с Авраама. Потому что именно начиная с Авраама, в завет вступает с какого момента? С 8 дней, да? В 8-й день заключается завет между Богом и человеком. И именно в силу этого происходит такой вот контакт. Итак, следующий этап, да, вот развития договора. Бог дает ряд обещаний Аврааму, заключает с ним союз. Вот есть очень интересный яркий момент, собственно, заключение завета. Это 15 глава Бытия. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении ночью, и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит. Награда твоя будет весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, ты что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распитель в доме моем этот Елизер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства. И вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему. И сказано: «Не будет он твоим наследником. Но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником». Вывел его вон и сказал ему: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если сможешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил им это в праведность. И сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал: «Владыка Господи, почему мне знать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему: «Возьми себе 3-летнюю ютелицу, 3-летнюю козу, 3-летнего овна, горлицы молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам, положил одну часть против другой, и только птицы не рассек. Налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. Сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут сюда с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь подгребен в старости доброй. И в 4-м роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Когда зашло солнце и наступила тьма, Вот дым, как из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской, великой реки, реки Ефрата, Кинеев, Кинезеев, Кидмосеев, Хитеев, Ферезеев, Рифаимов, Амареев, Хананеев, Евеев, Гергесеев и Евусеев». Итак, вот история завета. И в нем мы видим первое, то что в чем была особенность, в чем была право на Авраама? Он поверил Богу, и это вменилось в праведности. Что значит верить Богу? Александр. Доверять ему во всем. Доверять ему вопреки очевидности. Понимаете, это самое важное. Вот главная особенность веры, которая спасает, доверие вопреки здравому смыслу. Так назовем здравому смыслу. Помните, мы говорили, что он на самом деле больной. Вопреки, верить Богу вопреки данным науки, культуры, обществу. Вот полное доверие Богу, несмотря ни на что, и есть путь праведности. Вот это доверие и есть полная праведность для человека. И вот особенность нового появляющегося завета, да, особенность нового народа, это именно история полного абсолютно доверия Богу. Второе. Возникает вопрос, почему при завете были жертвы? Вообще зачем жертвы нужны? Мы с вами, по-моему, не говорили, да, об этом? А вопрос, на самом деле, все время встает в разговорах. Зачем нужны жертвы? Вот ваше предложение. Татьяна. Зачем там быков резать, там, коров, баранов? А почему именно резать? Почему убивать? А ну это потому, что это попало. Куда? Дело в следующем. Действительно, это право смерти Христа. Но при этом жертва одновременно означала что? То, что означает жертва Христа. Дело в том, что Христос умер за нас. То есть мы должны были бы умереть, но вместо нас отдал свою жизнь Христос. Так? Да, животное умирает вместо нас. Понимаете, да? Это был образ Христа. То есть невинный умирает вместо виновного. Так? Животное не виноват, животное, но вместо умирает вместо виноватого. Да? Невинный берет на себя чужую вину. Смерть животного дает начало действию такому завету, да, как вот смерть. Да. Есть такой козел отпущения. Это, да. Было, это позже было, да, появилось такое. Но смысл какой? То есть вместо человека, вместо виновного умирает невиновный. Ценой жизни может быть только жизнь. Да? Нельзя купить ее ни за какую другую цену. Жизнь не покупается иной ценой. Нам грех прощался за эти жертвы. Грех прощался в силу того, что смерть животного была символом смерти Христа. Да. Но в каких грехах? Только в грехах, сделанных по неосторожности. Ветхий Завет знал единственный способ прощения греха, сделанного сознательно, это смерть самого грешника. Поэтому, например, за убийство была единственная жертва какая? Казнь убийцы. Вот, другой жертвы не было. При этом бывали случаи исключений, которые были явно прорывом в будущее. Да? То есть, опять-таки, на личных отношениях происходило нечто необычайное. Мы увидим дальше, да, вот, когда мы читаем с вами Ветхий Завет, мы видим, что были случаи, когда Бог прощал человека, несмотря ни на что. Ну, это Давид сам яркий пример, да? Моносия. Вот, и другие там пророки, или там Моисей там, умолял Бога о прощении. Все это происходило в силу того, что Бог лично прощал человека. Но замечу, что это личное прощение было все равно не несправедливым. Почему Давид был прощен? Знаете? Он угодил Богу, наверное. Ветхий Завет очень жестко говорит, что никакого угождения Богу не дает права на грех. Очень четко. Это, кстати, Новый Завет. То есть, сколько бы греху добрых дел не сделали, если вы сделаете одно злое дело, все ваше доброе дело будет забыто. Но Давид понес наказание. Нет, он не понес достойного наказания за грех. Он не умер. Он раскаялся, да, но почему он прощен? Почему он через справедливость Бог приступил? Был, вместо него умер его сын, погиб. Нет. Его потомок умер вместо него. Знаете, такой потомок питает. Всю это. Об этом не сказано. Саму Давиду и было сказано, что это привет, свет. Спаси. Ну, если бы не слышал, спаси, все равно. Ну понятно, что он умер все равно. Он умер и за грех Давида тоже. Поэтому сам Давид говорил, что жертвы и приношения ты не захотел, но тело ты не приготовил. Ну, все других, соответственно, грехи у нас. Да. Да. А? Нет, потом Давид умер за всех. И еще в этом тексте, который мы с вами прочитали, мы видим очень важный момент. Да? То есть жертва есть знак завета, договора. То есть, как подчеркивал апостол Павел, договор вступает в силу с момента смерти. Да? То есть, где нет смерти, там нет завещания, оно не действует. И вот здесь мы видим, что как раз так смерть животных, она означает договор между Богом и людьми. Жизнь в ответ на жизнь, короче. Действительно, здесь очень важный момент, который совершенно не понимают, например, не знаю, вот протестанты. Я удивляюсь на это, на самом деле. Вот Юрий хорошо сказал, что слова богов, они похожи на воду, да? Скорее густые, темные, как кровь. Вот, это на самом деле правильно, да? То есть Бог, он касается глубин жизни человека. Не просто внешних глубин какой-то, да? Не просто внешний рассказ, да? Он касается глубины человеческого духа. Он тот, кто перерождает человека изнутри. И вот это внутреннее рождение жизни, жизнь может быть исцелена только жизнью больше. И как раз вот эти кровавые жертвы, которые были в Ветхом Завете, они напоминали вот об этой истине, что жертвенная кровь, она вылечит глубины жизни людей. Поэтому, кстати говоря, если мы с вами сейчас живем в очень напряженную эпоху, эпоху церкви, и поэтому из-за того, что предельно огромные силы действуют в церкви, они даются в очень слабых видах. Да, у нас, чтобы передать величайшую жертву Господню, нам дается жертва под видом хлеба и вина. Меньшие силы давались под более явными видами. Например, в Ветхом Завете, знаете, как выглядел? Представьте себе праздник Пасхи. Вот вы шли бы, к примеру, да, на праздник Пасхи в Израиле. Вы бы, во-первых, вы, подходя к Иерусалиму, почувствовали бы запах крови. Вы подходя к Иерусалиму. Вы почувствовали, потому что вы увидели, вы переходя через поток Кедрон, что поток Кедрон целиком состоит из крови. Смотрите, приносил жертву за один день 225 тысяч овец. Так что огромный двор был по щиколотку покрыт кровью. Представляете? Храм получил. Да, кстати, двор огромный, 100 на 100 метров. И по щиколотку покрыт кровью, так? При этом, значит, вы бы услышали звуки. Так что до Хеврона было слышно. Там стоял оркестр, в который входило 3000 певцов. Знаете, да? Кто пели в унисон. Знаете, 3000 певцов в унисон, да? На огромных ступенях стоящие, да? А не сносилось, да, нет? Вот, при этом одновременно их сопровождало пение 300 арф, 150 труб огромных, и играли десятки огромных тарелок, кимбал, драгоценных табурин, знаете, да, такой? Это как грохот. При этом священник там высыпал ладан, вот так, знаете, знаете, ковш ладан такой, вот такого размера, знаете? Такой ковш ладан высыпается на жертвенник, кадильный, клубы ладана покрывают Иерусалим, знаете, да? Страшный грохот, пение, толпы пляшущих людей вокруг, которые пляшут от радости, да? Вот, левиты топорами рубят мясо, вот, сотни священников режут быков, да? Быков, которые сзади, в чем целиком, тут же стоит огромный воющий вихрь, огня стоит, горит, деревья целые горят на жертвеннике, где сжигаются целиком быки, знаете, целиком сжигаются быки, да? Вот, и это только тень будущего. Какой же размер жертвенника, что ли? Это небольшой, 8 на 8 метров всего. Я представляю, каково было алтарником, который зажигали. Вот, кстати, ну, мощно, да, ведь? Это только тень будущего, а истина вот она. То есть наш храм – это то, что отбрасывало такую тень. Понятно? Наш храм был к служению. Вот, и все это означало как раз то, что вот жизнь, благоухание, сила, могущество, да, оно передается через жертву. Главнейшая мысль, на самом деле, всего ветхозаветного человечества. Главная жертва, умение пожертвовать умом, волей, чувством. Жизнь за жизнь. Вот это умение, вот это понимание, да, что глубины человека могут быть исцелены только жертвой, а оно было в сердцевине всего. Причем это знали самые первые люди, начиная с Адама и Евы. Именно этому научил Бог Адама в раю. Поэтому, кстати говоря, во всех языческих религиях, вообще без исключения, у них существует и жертва. Даже у тех людей, которые забыли вообще о смысле жертвы, они до сих пор существуют. Посмотрите, прямо на мусульман. Они режут баранов, но не знают зачем. Единственное, конечно, к реальности ближе, конечно, этнические мусульмане, которые забыли об Мухаммеде. Они же считают, что баран – это некое искупление для них. Они ближе к реальности. Они понимают необходимость искупления. Это какие этнические? Да любые, возьмите там, татар. Киргизы. Вот. И очень важный момент дальше. Бог обещает Аврааму землю, но он ее не дает. Почему? Леонид, как думаешь? Символ земли будет человек. Да, во-первых, потому что символ земли, символ небес. То есть он показал, что та земля, которая ему обещана, это только образ будущей земли, да, будущей земли царства. И второе. Бог заботится обо всех народах земли, сказано, мера беззакония Марии доселе еще не наполнилась. Здесь Бог говорит, что существует некая чаша. Чаша беззакония для каждого народа. Да? Чаша наполняется злыми делами народа. Существует некая коллективная ответственность людей между собой. Вот что за коллективная ответственность? В чем ее смысл? Как это объяснить обычному человеку? Дело в том, что в народе существуют так народные традиции, что называется. И вот эти народные традиции, они со временем, если народ не живет в Боге, они становятся все хуже и хуже. Они нестабильны, понимаете? Происходит деградация людей, которые отделены от Бога. Причем эта деградация очень страшная, на самом деле. Вот. Интересный такой момент. В 19 веке европейцы сделали страшную жестокость, они уничтожили полностью тасманийцев. Была чудовищная жестокость, они охотились на них как-то на животных. Вот. Там одна тасманийка только выжила, ее взял к себе губернатор, там прикола ради. Оказалось, что она самая умница была, она была умнее, чем его все приемные дочери. Вот. Но что интересно, к тому моменту, когда пришли туда европейцы, они приняли тасманийцев за животных. Почему? Потому что тасманийцы ходили голыми и не пользовались даже огнем. Знаете? Вот. Ну почему? Ну, я не объясняю, да что? Я повторяю, грех и грех, я не собираюсь оправдывать. Так? Но интересно, что раскопки археологически показали, что за несколько поколений до этого тасманийцы умели пользоваться огнем. Еще за несколько поколений до этого они умели владеть керамикой. То есть, понимаете, происходит деградация людей. Такая страшная, да? Люди спускаются ниже. То же самое касается там индейцев, да, которые, когда пришли туда европейцы, пользовались только узелковым письмом, а до этого не были книги. И так далее. То есть, когда люди не живут с Богом, они деградируют даже в смысле культуры. Я не говорю про деградацию еще в смысле, самое главное, да, в смысле веры, в смысле богообщения. Человек, удаляясь от Бога, постоянно деградирует. Зло разъедает его душу. Причем деградация касается всего человека. Так что вот если вы посмотрите родословие патриархов, видите, как деградировали даже они в смысле времени. Вот Авраам, например, умер в возрасте 175 лет. Его отец умер в возрасте 205 лет. А уже Яков умирает в возрасте 147 лет. Понимаете, да? То есть такой вот спад происходит. И здесь, как говорит Бог, то мера беззакония морей еще не исполнится. То есть судьбы народов в руках кого? В руках народов. В руках их беззакония. И в руках Божьих, как следствие. Да? То есть Бог смотрит на их беззаконие и стирает народ или не стирает народ. Именно поэтому Бог, заботясь об этих поколениях, Он что делает? Он некоторых людей обращает, некоторых нет. А почему нет? Потому что они переполнены злом. Они не желают обращаться. Даже если бы не хотел бы обратить, то все равно не обратятся, да? Да, Бог если не хотел, да, нет, Он хочет обратить всегда, но значит не все обращаются. Больше совершить зло для своей души. Да. А, ну, допустим, есть юридические народы, которые не даже высокая культура, есть планеты, это есть. Карьер. Или почему они же как бы, ну, отдалились от Бога, язычники, но тем не менее, культура. Они еще дались от демонов. Вот интересно, что я про японцев не скажу, а про китайцев это сказать можно. Например, в Китае главная при идее Конфуция была какая? То, что ты, конечно, знаки уважения демонам оказывай, да? Чтобы им навредили. Но ни в коем случае не открываем сердце, не пытайся с ними сотрудничать. Старайся от них держаться в стороне. Понимаете, что им делать? То есть фактически демоны были лишены возможности высасывать настолько много сил, как они высасывали тех людей, которые были более духовны. Индию взять, да? Она разъедена демоном до невозможности. Поэтому она в таком страшном состоянии находится, да? То есть дьявол пожрал душу индийцев. Ну, у них есть это, почему оружие ядерное? В Северной Корее тоже оружие ядерное есть. Да ну и что теперь из этого? Вот. И дальше, когда мы говорим про историю еврейского народа, есть такой ключевой момент, на самом деле, это дальше Бог дает некий завет, дает обрезание, дает Аврааму, да, то есть в 17 главе Бытия описывается, что Бог заключает завет с Авраамом, дает ему знамение завета какое? Обрезание. Как будет обрезан у вас всякий мужской пол? В чем смысл обрезания? Об этом говорит 12 глава, 9 стиха начиная. Ну, прочитай в контексте. Авраам был 99 лет. Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мной, будь непорочен. И поставлю завет мой передо мной и тобою, между мной и тобою. И весьма и весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, и Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой пред тобою». Вот интересно как, да? Слышите, «я вот завет мой с тобою». Бог и есть завет. Он источник его. Понимаете, в чем дело? Бог завет. Бог источник завета. Бог хранитель договора. Понимаете? Почему, например, мы не боимся даже сожжения всей Библии? Знаете, да, почему? Потому что нас ждает не в Библии, а в воле. Я помню, в свое время я как-то спорил с баптистами, я говорю, мы верим в Библию. Я говорю, ну и напрасно, я в Бога верю. И вот это как раз на самом деле принципиальный момент. Да, то есть, в кого человек верит? В книгу или в Творца? Я, вот мой завет, говорит Бог. Да? Наш договор стоит на нем самом. Он источник, он хранитель, он хранит истину в веках, так? Это очень важный момент, важно помнить, что вся церковь стоит на личном договоре. Крещение – личный договор, все принимают личный контакт, да, в личное общение. Причастие личное. Причем по имени называют, там, да, причастие Божие, там, Божий Андрей, Божия Елена, там, Божий там, там, Леонид, кто угодно. Это личный контакт человека и Бога. Без этого контакта не работает ничего. Это после крещения. И до него тоже. А Бог сказал, что есть другие у меня овцы, которых не надлежит принести. И они голос могут слышать, будет одно стадо и один пастырь. А как он вызывает своих овец? По имени. Потому что их чужих, понимаете? Значит, они тоже имеют спасение, да? Да, конечно. Как только они приходят к Богу, так сразу имеют его. А если они будут, допустим, не будут крестить, а умрут? Это значит, они захотели захотеть завет. Да. А вот вопрос такой, почему такое было? Я сейчас об этом скажу. Подожди, не торопись об этом. Его и ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраам, отец величия. Но будет и имя Авраам, отец множества. Ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма-весьма расположу тебя. И произведу из тебя народы. И цари произойдут от тебя. И, собственно, это и сбылось, да? И цари, а потомки Авраама были. Потомки, главное, и по вере, да, главное. И поставлю завет мой между мной и между тобой, между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим, потомков твоих после тебя. Дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Все есть завет мой, который вы должны соблюдать между мной и между вами, и между потомками твоими после тебя в роды их. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знаменем завета между мною и вами. Восьми дней это рождение, да будет обрезано у вас в роды ваши, всякий пришелец, всякий младенец мужского пола, рожденный в доме, и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан за рожденный в доме твоем, и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Не обрезан же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, и в восьмой день истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Вот здесь... несколько вопросов, да, почему такой знак, вот как Андрей сказал, почему именно крайняя плоть? В принципе, можно было сказать, да, тогда получается, что женщина заведомо вне завета, да? Mm-hmm. Вот. Дело в том, что одной из высших клятв, которая была в Ветхом Завете, которой Авраам представлял клятву свою слугу, была какая клятва? Клятва, положившая под стегно, то есть под половые органы. Чем клялись на самом деле? Семенем Авраама. А кто был семенем Авраама? Величайшим потомком, которому клялись. Иисус Христос. Понятно, да? То есть обрезание было полового члена в силу того, что от семьи Авраама придет тот Христос. Первое. Второе. Здесь всегда церковь подчеркивает, что здесь вот, именно вот это обрезание означало обуздание похотливости. То есть Авраам и его потомки должны были, чтобы быть верны Богу, обуздать свою похотливость. Логика понятна, да? Почему? Вот. И это было знаком обрезания греха. Вот. Почему восьмой день? Знак будущего века. Ты знал, но вот арабы обрезываются, они не скажут, что они такие непохотливые. Очень страшно. Дело не в этом. Дело, что это не автоматическая вещь, это как раз знак того, что человек должен обуздать себя. То есть это просто знак? Да. То есть, а я не понял, что там сказали насчет клятвы? Клятва будущего спасителя. Тем, кто произойдет от тебя. То есть они клялись... Будущим спасителем. Нет, а вот они прямо не такой клятвы, семенем. Семенем Авраама, да? Да. Это логично, на самом деле. Но это слово род крещения был, правильно? Это был, да, прообраз крещения, поэтому и говорит. Кстати, заметьте... Крещение детей. Да, то есть прямое крещение детей прямо на этом основано, да, то есть вы можете спокойно это помнить, да, это заключение завета. Заметьте, что завет здесь, опять-таки, заключается в 18-дневном возрасте, то есть очевидно, как бы помимо даже желания человека. Заметьте также, обрезать нужно было в беспрекословном порядке кого? Любого раба. Собственно, не спрашивая его согласия. Да. То есть, если он не еврей. Ну, понятно, да. А он становился в порядке? Да. Да. А, собственно, на самом деле ведь восприимчество возникает, вы знаете, да, ведь, что восприимчество в церкви возникает позже. Сначала церковь в качестве восприемников берет восприемников для взрослых. Сначала возникает восприемничество для взрослых, а потом уже для детей. А зачем нужны были восприемники для взрослых в церкви? Чтобы поручили, чтобы человек не выдал место тайного собрания во время гонения. Понятно, да? То есть вы никогда не жили в советское время, в смысле, в христианской жизни, а я помню, что там на тайное собрание обязательно по предварительному секретному звонку с секретным паролем приходили. Вот, это как раз было советское время, мы это помним еще прекрасно. Вот, точно так же вот во время гонения, да, чтобы там элементарно не привести провокатора, да, если человек хотел становиться крещенным, да, оглашенным, то его приводили по, только по знакомству. День будущего века. Завет означает отрезание в будущем от сердца человека греха. То есть это как бы неделя, 7 лет, 1 век, правильно? Ну да, почему неделя, 7 лет, 1 век? Помните, да? Потому что наш. Потому что сейчас какой день идет? Нет, сейчас какой день? Нет. Сейчас? Сейчас пятый начался. Какой пятый? Четверг начался. Круг. Седьмой день это не суббота. Ну, с вечера начинается. По общемировому, скажем, общехристианскому. Вот. Следующий очень важный момент возникает. То есть обрезание это то, что. Можешь иметь право есть мясо вечером, при условии, что ты веришь, ты начинаешь пост уже с вечера. Значит, но еще обрезание зачем нужно было? Оно отделило, явно повело черту между израильским народом, да, возникающим народом, да, которым мы условно называем евреями, хотя уже Авраам называется евреем, да, но тогда была еще семья, и другими народами. Проводится черта, черта обрезания, черта завета, отделение. А завета даже по-видимому признаку. Это признак очень важный, то есть на самом деле, благодаря обрезанию, евреи выделяются из всех из числа прочих народов, и ставится черта границы, начинает строиться стена вокруг нового народа. Что происходит? Бог занимается селекцией. Он берет верного ему человека, да, который по вере ему казался праведником, и он начинает селекцию святости. Вот здесь очень важный момент. В прошлый раз мы говорили о селекции греха. Да, то есть, когда Бог пресекает скрещивание в виде разных видов грехов, так, за счет разных народов. Но кроме развития зла, в мире существует развитие добра. И это развитие добра на самом деле постепенно происходит в избранном народе, который специально для этого проходит школу у Бога. Мы очень часто не замечаем, что со временем Израиль становился все более и более совершенным. Он все более и более образовывался. Кстати говоря, и новый Израиль, то есть церковь, тоже со временем совершенствуется. Не в смысле веры, которая дана однажды навсегда, а в смысле усвоения этой веры обществом христианским. То есть, если, например, в православной Византийской империи еще сначала были там, когда император Константин принял христианство, сначала там была запрещена смертная казнь через распятие, да, но гладиаторские бои сохранялись. Потом запретили гладиаторские бои, потом запретили идолов, там, да, потом закрыли языческие университеты, создали православный университет и так далее. То есть постепенно воцерковление охватывало все, да, вот, новый народ Бога, новый Израиль. То же самое было в древности. Постепенно Бог учил людей. Вот сейчас спрашивают, почему. А почему там древние патриархи, почему они делают такие странные вещи? Вот к вопросу Авраама, да, вот вроде великий человек, Авраам, величайший, да, праведник Ветхого Завета. А почему, например, он жену свою, знаете, часто там говорят, почему он жену там отдал там гарем фараон? Ответ очень простой, он струсил. Он просто испугался. И Таус говорит, почему он испугался? Он испугался потому, что власть смерти не была побеждена. А он боялся ватать. Представляете, да? Вот вы, знаете, захочется умирать, когда вы будете гарантированно потом в ад пойдете. Гарантированно. Кстати, да? Вряд ли, так ведь? И вот Авраам просто струсит. То есть он интуитивно чувствовал, да, что пока еще как бы... Он не интуитивно, он это явно знал. Все народы мира прекрасно знали, что их ждет. И этому были очень не рады. Все, без исключения, народы мира очень похожим образом описывают посмертную участь на самом деле. совсем плохую жизнь, на самом деле. Да, душа существует, но этому бы никто не радовался, на самом деле. Да, вот. И именно с этим связаны такие вещи, как, например, то, почему, например, Авраам женат был на своей сестре. Потому что Сара была сводная сестра. Дело в том, что Бог действительно дает заповеди не во всей полноте. Бог постепенно обучает человечество. Бог постепенно обучает и свой народ. Он дает заповеди в той мере, какой народ может это усвоить. То есть сначала Бог там запрещает поклоняться иным богам, кроме Господа, да? Вот. Запрещает там убийство, да? И запрещается одна из первых заповедей, которая запрещает, запрещены там братья с неверными. Это было еще перед всемирным потопом, да, когда, собственно, нарушение заповеди всемирный потоп и привело. Из-за того, что верные Богу люди стали брать жениться, стали на неверных, из-за этого потоп и смел всю землю. А вот это же искать грехом брать, это все, допустим, если брать, то сейчас, допустим, это нет, потому что среди с этими наследственными заболеваниями. Вот поэтому не считать как грехом. Сейчас называется кровосмешением. Ну, это, допустим, ну, если так взять, допустим, это не грех отдельно, как бы, от этих вообще. Сейчас это стал грех. Почему? Почему сейчас стал грех? Потому что Бог это запретил. Нет, захотел в другой причине. Сначала Бог, то есть с самого начала не был брак между, ну, там, родителями и детьми, понятно, да? А дальше Бог, вот во времена Авраама еще не было запрещено многоженство, хотя оно противоречило изначальному замыслу Божию, да? Вот, Авраам был многоженцем. Вот. При этом, однако же, был запрещено, то есть, но начиналось неодобрительное отношение к прелюбодеянию, хотя прямого запрета не было. А, кстати, вот он, собственно, чего не было. Ну, это, опять-таки, был грехом. Опять-таки, Библия очень неодобрительно к этому относится. Вот, вот. Это был мусульман, да, многоженство? Ну, оно было не... Авраам не владел, один был из многих многоженцев. Также, в этом, знаете, грехом не считался блуд. То есть, свободный мужчина мог там иметь наложницу, да? Вот, но не мог вступать там в брак с замужней женщиной. То есть, опять-таки, Бог постепенно начинает лечить, да, человечество вот от этих разъедающих страстей, которые его разъедают. Опять-таки, блуд предполагал собой смысл каком? То есть, блуд не то, что там поматросил и бросил, да, то есть, оба о том, что то, что называется гражданским браком, неполноценным браком в этом смысле, да, то есть, в этом смысле. Нужно обеспечить всех, ну да, там три вещи обязаны обеспечить там, да? Еду, одежду, супружескую ложу. Если же нет, то отойдет там на себя. Вот. Дальше что происходит? То есть, а потом потихонечку Бог во времена Моисея вводит ряд запретов, да, таких жестких. Там запрет прелюбодеяния жесткий, поэтому город смертной казни, да, вводится. Запрет на браки с родственниками, которые до сих пор работают. То есть у нас все эти наши запреты брачные, они восходят к книге Левит. Там брак с сестрами запрещен, там брак с братьями, да, там брак с тетками, ну там просто есть целый список огромных родственных связей, которые до сих пор у нас используются в церкви. Вот, то есть Господь потихонечку, да, усиливает нормы. При этом формально многоженство не запрещается. Нет одобрения, но нет запрещения. А потом уже постепенно, к временам Христа, Господь делает так, что многоженство фактически исчезает. То есть постепенно происходит вот такое обучение, да, вот, например, в брачном праве, так? То же самое касается и там таких вещей, там, как воздаяние, убийство, там, да? Mm-hmm. То есть во всех заповедях начинается постепенное обучение человека. Почему оно нужно было? Потому что грех очень сильно поразил человека, он сгноил человека очень сильно, понимаете? Сатана ударил в самую глубину сердца, именно поэтому необходимо было постепенно лечить. Очень важный момент, который все вызывает споры, это вопрос жертвоприношения Исаака. Помните, да, известнейшая страшная история, когда Бог, он повелел принести Исаака в жертву, 22 глава Бытия. Тут возник, спрашивают часто, почему Бог так испытывал Авраама, неужели он не знал его реакцию? Как вы думаете, знал или не знал? А зачем было так делать? Он просто хотел посмотреть на кого он. Проверить его веру? Ну, пробовать. Ну, это для этого нужно было самому Аврааму. Вот именно. Если ты прав. Это было нужно Аврааму, а не Богу. Действительно, да, это очень важно. Бог хотел, чтобы Авраам дошел до края, чтобы он понимал, что Исаак, дитя обетования, которое он родил 100 лет, так, что он не его, он Божий. очень важная мысль, которая на самом деле очень часто сейчас не хватает даже нашим родителям. Да, кстати. Они считают, что их дети их собственные, знаете, такие? Да, да. Особенно женщины, они считают, что дети прямо... Да, это проблема советского законодательства, которое по-уродливому всегда оставляет ребенка матери, что это совершенно недопустимо, да, делать. Я убежден, что все мальчики обязаны передаваться в руки отцов, кроме случая, если там отцы там буйные алкоголи. Очень много одиноких отцов, кстати. Да. Да. Там мальчик будет делать. То же самое. То же самое. Котя, а вот мусульмане приводят пример по поводу барана преданного. Вот этот пример приводит. Абрама. Правильно. Ну, вот дело в том, что смотрите, да, то есть... Здесь идет о чем речь? То есть Бог показал Аврааму то, что ребенок не его, это Божий, так? И второе, то, что Бог, он проверил Аврааму в том смысле, что он выявил скрытую в нем верность, как бы довел до самого предельного конца, да, в его испытании. И самое важное другое, третье. В отношении к Богу жертва Авраама тоже работает. Здесь недаром читается эта история в канун Пасхи. Потому что жертвоприношение Авраама является не только прообразом Христа, да? Его жертвы. Причем происходило на соседней горе. А, там, помните, Исаак сам нес на себе дрова для собственной смерти, да? Вот. Бог смотрит все сожжение на горе, так как говорите, да, Аврааму. Более того, если вы будете в Иерусалиме, вы увидите, что место, где нашел Авраам, запутавшись рогами, Авна, оно сейчас известно, находится на этом месте, стоит храм гроба Господня. То есть там вообще это все вообще настолько точно было. Вот, это на том самом месте, где был овен, который запутался рогами, да, в кусте. Вот. Но здесь еще связь причинно-следственная. Здесь не только пробок, но причинно-следственная связь. Бог сказал, что если человек не ради меня не пожалел сына своего, да и я не пожалею сына своего ради человека. Понимаете, в чем дело, да? То есть, на самом деле, вот выбор Христа, он формировался выбором его предков. Понимаете, в чем дело? То есть происходит как бы накопление добрых дел. Вот решимость, верность до смерти, даже вопреки очевидности, она на самом деле является причиной своего воплощения. Понимаете? То есть то, что было в Ветхом Завете, то есть все эти тысячелетия Божьей работы вместе с людьми, они не прошли даром. Они привели к воплощению. Понимаете? В принципе, Авраам мог отказаться. И что? Был бы другой Авраам. А может быть, не был бы. А может быть и не было бы, понимаете? Так тогда бы земля, все человечество загнулось. Да, загнулось бы все. Про Авраама мы точно не знаем, но, например, про его внучку мы это знаем. Про Марию. Мы знаем, что если Мария бы отказалась, мы бы гарантированно погибли. На этом история в честь не закончилась сразу же. Понимаете? Если Мария бы сказала, я не хочу, мы бы погибли навсегда. Да, но мы все были задуманы, например, в состоянии мира. Бог посмотрел в замысел все. Замысел живой, понимаете, мы привыкли, понимаете, у нас очень часто такое инженерное мышление, у нас есть такая программа, которую Бог автоматически выполняет. Да нет, Бог не практик. Бог действует именно живой, Бог с живыми людьми общается, понимаете? Он знает все заранее, но в каком смысле, вот заранее, как он знает, то есть находясь вне времени, мы представить себе даже не можем, да? Мы знаем, что он видит все, но он видит все при этом активно в этом участвует, понимаете? Так все точно так же происходит. Интересно. После всего, что вы видите? Да. Все, от нас зависит все, понимаете? Вот вы сейчас поленитесь, вот сейчас скажете, как у нас Антоний сказал, там, с Лерой, с Таисией, скажете, да, мы еще духовно не созрели для роста, да, вот, и из-за вашего нежелания погибнут несколько народов. А за ваше нежелание погибнут несколько народов, понимаете, навсегда. А из-за желания? Из-за желания спасутся. Понимаете, то есть все, то есть от нас зависит все, понимаете, мы действительно стоим на острие мира, понимаете. Кстати, здесь мы часто, когда читаем про Авраама, эту историю, мы на самом деле не обращаем внимания на одну страшную вещь, которую апостол Павел обращал внимание. Помните, в чем особый ужас был для Авраама? Почему таким образом Авраам мог усомниться в Боге, знаете? Ведь Бог, получается, сам себе противоречит. Бог сказал, принеси в жертву мне своего сына Исаака, так? Но при этом можно сказать, что в нем тебе наречется семя. Как же так? Противоречие. Как может быть потомками у меня Исаак, когда я убью? Но он верил, что может воскресить. Вот, поэтому апостол Павел говорит, что он верит, что он сможет его из мертвых воскресить. Именно поэтому это связано не только с распятием, но и с Пасхой. С верой воскресения, понимаете? Mm-hmm. Которая дана Иисусом Христом. Потомку Исаака как раз. Авраам верил, что Бог может воскресить. Да. Вот это послание к Евреям, 11 глава в этом говорит. Итак, дальше если мы идем в историю еврейского народа, мы с вами сталкиваемся с следующей проблемой. У нас возникает проблема, как относиться к выбору, почему Бог выбирает одного, отвергает другого. 25 глава в Бытия, с 19 по 26 стих. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила Арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина. И молился Исаак Господу о Ревеке, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Что, почему так Ревека спросил, кстати говоря? Она поняла, что между ее сыновьями будет жуткий конфликт. Между двумя сыновьями Реви. И Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем, два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». Настало время родить, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекла ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукой свою за пятку Исава. Наречено имя ему Яков. Исаак был 60 лет, когда они родились от Ревеки. Здесь, смотрите, они еще в утробе, но Бог сразу сказал, да, что один, что больше будет провощен меньше. Здесь возникает вопрос выбора, почему Бог выбирает так. Он предопределил одного быть большим, другого быть меньшим. Интересно, почему? Этот вопрос поднимает, собственно говоря, апостол Павел, да? В своих скандальных главах, с 9 по 11 главы о послании к римлянам, глава предопределения. Почему Бог выбрал Якова, а отверг Исава? Он, будучи в выборах, видел, поэтому он заранее выбирает одного и отвергает другого. Чтобы поняли, что спасение – это дар Бога. И очень интересный момент, да? То есть человек может быть и достоин спасения, но спасение происходит не от его достоинства. От чего? Андрей, в чем причина спасения? Воля Спасителя, да. Это очень важный момент, да? То есть поэтому Бог и предопределяет до явления какой-то выбора, понимаете? Чтобы понять, что Он источник. Адам был последним сотворен, а стал... Да. И здесь дальше мы с вами идем, если вспомним, ну, почему про отречение, отказ первородца и Исава, я думаю, все знаете, да? Но есть очень интересный момент. Когда мы рассматриваем всю эту историю с отказом от первородства Исава, да, мы видим, даже понимаем, что для Библии это проявление вот того самого предсказания Господа. Да? Господь предсказал, что больше будет порабощение у меньше. Так? Поэтому первенец продал свое первородство. А кто она пришла? Идумея. Идумея. Потом Кедом. Они да. Петр, знаете, столица, город Петр в Иордании. На 13 стенах твоя. Ну, как и предсказал Бог. То есть идумеяне, они полностью уничтожены? Ну, по преданию древнему, идумеи, они были потом, их потомками были римляне. То есть потомками были римляне? Да. Но римляне же не европейцы, а это сирийцы. Как они были? Они строят пришли. Ну, а Троя, она была с Синицкого? Там всякое, там город смешанный. А как они бы дали на язык? Ну, это не проблема совершенно. Евреи, которые на европейских языках даже в России говорят. Встречали? Ну, Библия об этом говорит, на самом деле, во второй книге Макавеев в этом все есть. Может, они уже, когда туда пришли, в Рим они пришли? Ну, не знаю, я сейчас не буду гадать. Я хотел бы другое сказать. Здесь получается так, что как оценить поступок Иакова? Ну, говорит, ну как же так, вот он там безнравственно поступил. А вот, между прочим, замечу, что Библия вот этот поступок его никак не осуждает. Понятно? А скорее даже одобряет. То есть нужно, здесь очень важный принцип, который нужно из этого выводить практически. Нужно пытаться добиваться Божьих целей всеми средствами, кроме прямого греха. А лжи там не было. В момент продажи первородства лжи не было. Нет, в момент продажи первородства, я сказал. Нет, когда он продавал, как Яков, за что он купил первородство? Пришел Исав голодный, с поля. Увидит, что похлебка варится красная, чечевичная. Вот, и он говорит: красного, этого красного хочу. Тогда отвечает ему Яков: продай мне первородство твое, тогда я тебе отдам это. Он говорит, на что мне, я вот умираю, зачем мне это первородство? И он продал ему за чечевичный похлеб первородство. И обыкновенная торговля, да? Да. И Яков таким образом получил первородство в обмен на чечевичный похлеб. То есть он Библия подчеркивает, что и дал Яков Исаву и хлеба, и кушанье из чечевицы, и он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исав первородством. Заметьте, здесь осуждается Исав, но не осуждается Яков. Интересно, что этот выбор, который сделал Исав, он был окончательным, знаете? Собственно говоря, для Библии то, что Исав потом был обманут и лишен первородства, уже не получил уже благословения, которое хотел ему Исав дать, его отец, это был прямой результат этого выбора. Как раз один из таких моментов, где Библия подчеркивает, что человек может сделать однажды выбор и навсегда, без права на пересмотр. Это немыслимая серьезность выбора, понимаете, да? Человек однажды выбрал, все, и больше никогда не при условии. Он плачет, он хочет изменить, но Бог отказывается это делать, понятно? Это такой принципиальный момент, да, что человек может навсегда потерять все. А почему так происходит? Потому что Бог дал свободный выбор, который предполагает именно выбор. А Бог может его не признать покаяние. Ну, что Бог может не признать покаяние. У Симона Волхва не признать покаяние. Это же вот именно в Ветхом Завете, так, да? Всегда. И в Новом тоже. Абсолютно всегда. И человек может выбрать навсегда. Но это ты выбрал, идет моя смерть. Не обязательно. Вот Исав не во время смерти сделал. Отец Даниил, то есть, смотрите, Бог может принять покаяние, допустим, да? Но все равно, ну вот, допустим, он примет покаяние, но для будущей жизни. Но в этой жизни у тебя последствия все равно останутся, и уже не изменения не будет. А может, вы не принять для будущей? Ну, может, и так. Но вот такой вариант. Ну, а священник разрешает? Человек называет, говорит, священник разрешает. А Бог, может, тогда не разрешает? Нет, дело в следующем. Он не противоречит своим словам, то, что он не отпускает не просто так, потому что видишь, что сердце не раскаяно. Он видит, что еще должен отпустить. То есть вопрос раскаяния. Да. Но повторяю, здесь вопрос раскаяния, который может быть и неискренне. Но здесь человек делает то, что на самом деле бывают такие поступки, когда человек может изменить свою ситуацию навсегда. Вот как Исав, да? Причем Исав, он пренебрег первородством, да, навсегда. То есть, а что это первородство, на самом деле? Он пренебрег тем, что от него потом Мессия родится, так? Он пренебрег тем, что он имеет право на жертвоприношение, да? Он пренебрег право на особое отношение с Создателем, на получение благословения от Авраама, понимаете? То есть, все религиозные составляющие он пренебрег. И он стал плоским человеком, таким он и остался навсегда. То есть, кстати, по-мирски он был вполне счастливым человеком. В отличие от Якова, был царем в Идумее, где усыпили своих потомков. Богатым, плясал, там, на трубе играл, там, веселился. Жен у него было немеренное количество. Там, да? То есть, по-мирски был вполне успешным человеком, но для Бога он был мертвецом. Именно поэтому, кстати говоря, обманом был крестовым благословением. Почему, собственно, Ревека это сделала? Она сознательно... Я знаю, может быть, потому что Исав ее, можно сказать, достал, потому что женился на двух. Да. Нет, на самом деле это один из библейских примеров, почему нельзя замуж выходить и жениться на неверных. Один из библейских примеров, да? И против матери, да? Да. И вот на самом деле, но заметьте, что здесь очень интересная вещь начинается. Здесь, а вот сейчас спрашивают, а как же неужели правильно поступил Яков? Он поступил с одной стороны правильно, с другой стороны нет. Он имел право на первородство, поэтому правильно получил его, но он не имел права обмануть отца. Видите, какая штука? В одном поступке было соединено и правда, и неправда, понятно? Это нужно понимать, что для поступок бывает сложно. Мы привыкли, знаете, как бинарное мышление, да, у нас там. Хорошо-плохо. А можно сделать плохо хорошую вещь. Так? Ну как же правильно было? У нас как же правильно? Да не курсик. Я сейчас не собираюсь оценить, как бы было правильно. Я объясняю, как относиться к этому поступку. Собственно, эти вопросы, которые мы сейчас с вами разбираем, эти вопросы, которые вам на улице будут задавать или при проповедях. Просто разрешите его по-другому было никак нет. Не знаю, я эти вопросы я не берусь чтобы решать. Ну как оценить? Оценить нужно так, что почему Ревека так заходила? Потому что Ревека исходила на самом деле. Мы часто с вами смотрим по-мирски на них, а Ревека исходила из религиозных вещей, соображений. Не забывайте, что Ревека святая. Стой Исаак, да? Как святая, стой Авраам, стой Сара. Их даже вот эти какие-то житейские вещи, они были исходили из религиозной мотивации. Понимаете, вот мы сейчас привыкли там мыслить по-мирски. Вот даже сейчас какой-то там идет какой-нибудь раскол там, да? Мы читаем историю церкви, там раскол какой-то или ересь. Мы сразу говорим, а это у них там национальные противоречия, или у них там экономика так заработала, там, да, и поэтому экономический кризис был. Из-за этого у них ересь получилась. Но древние люди не так жили. У них была религиозная мотивация, самое главное. Так вот, Ревекка, почему захотела, чтобы именно Иакова благословила, а не Исава? Потому что она считала, что Исава недостойна, своего старшего сына, Исава недостойна, а Иакова достойна. Получить обещание, понимаете? Ей вот это нужно было. Благословение матери, как бы. Это был такой своеобразный благословение матери, да. Поэтому она сама получила наказание какое, знаете? Лишила своего сына навсегда, она больше в жизни никогда не видела. Ревекка, она своего любимого сына Иакова, навсегда отпустила в Месопотамию. Она до самой смерти не видела. Когда он вернулся, Ревекка уже мертва была. Понимаете? И тем не менее, она вот на это пошла. То есть ее наказание за ее обман был, было, да? Вот. Что было наказанием для Иакова? То, что его обманули, точно так же. Обратите внимание, что связь самая прямая. Каким образом, Евгений, помнишь, каким образом Иакова обманули при женитьбе? Когда он на Рахиле, за Рахиле работал 7 лет, а как его обманули, не помните, да? Обманули таким же образом. Она была одета, ее подгорвало, привели Лию, понимаете? Под тем же, как тот переоделся, да. И ночь была. И да, ночью, была. Да. И, ну, и в темноте пришел к Исаву. И Исаку, вернее, получил обман на благословение. Так и Иаков, точно так же, с таким же обманом, по таким же одеянием, получил другую жену, понимаете? То есть у Бога справедливость установилась. Ровно, что сесть, что и пожнешь. Это надо подчеркивать при разговоре, понятно, да? Справедливость получилась, вернулась на своей, понятно? Он понял. Он понял. Единственное, что мне всегда было непонятно, на самом деле, почему Лия возмущалась, почему ее Иаков не любил. Вот, но это понятно, что у тебя, прости, ты сама в такой ситуации, в такой афере поучаствовала, что ты на любовь рассчитываешь. Да. Вот. Но она до конца своей жизни не любила. Да. Очень некрасиво было. Не кажется некрасиво, сказано, глаза были больные, не слышал, что некрасиво было. Дальше еще такой момент. Мы к нему потом еще вернемся. Да, история Лавана и Иакова. Почему Иаков обманул Лавана? Помните историю, да? Вот, собственно, не обманул, он использовал то знание, которое ангел открыл, для того, чтобы обобрать Лавана. Когда он клал пестрые прутья. После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану, отпусти меня, я пойду в свою землю, отдай мне жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, я пойду, ибо ты знаешь службу мою, которую я служил тебе. И сказал ему Лаван, о, если бы я нашел благоволение перед очами твоими, я примечаю, что за тебя Господь благословил меня, и сказал, назначь себе награду от меня, я дам тебе. И сказал ему Иаков, ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне. Бы мало было до меня, а тебе стало много. Господь благословил тебя с приходом моим. Когда же я буду работать для своего дома? Сказал ему Лаван, что дать тебе? Яков сказал ему, не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих, отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черный завец, также с пятнами и крапинами скот. Такой скот будет наградой мне и будет мой. И будет говорить за меня, перед тобой справедливость в следующее время, когда будешь приходить смотреть награду мою. Всякая из кос ни с крапинами, ни с пятнами, и завес ни черная, крадена это у меня. Лаван сказал ему, хорошо, пусть будет по твоему слову. Я делил в тот день козлов, пестрых с пятнами, всех кос с крапинами, пятнами всех, на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал их в руки на руки сыновьям своим. И назначил расстояние между ними, между собой и между Иаковом на 3 дня пути. Яков же пас остальные мелкие скот Лаванов. И взял Яков свежих прутьев, тополиных, миндальных и еворовых, и вырезал на них Яков белые полосы, сняв корону до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкой перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить. И те, приходя за пить, зачинал перед прутьями. Зачинал скот перед прутьями, и рождался скот пестрый, с крапинами и с пятнами. И отделял Яков, ягнят, и ставил скот лицом к пестрому и всему черному стаду Лаванова. Держался из стада особо и не ставил их вместе с скотом Лавана. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Яков клал прутья в корыты перед глазами скота, чтобы он зачинался перед прудом прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал. И достался слабый скот Лавана, а крепкий Якова. И сделался этот человек весьма-весьма богатым. И было у него множество мелкого скота, и крупного скота, и рабыни, и рабов, и верблюдов, и ослов. Видите, да, то есть Но на самом деле, конечно, это чудо, потому что на самом деле реально пес то есть, никаким образом здесь не влияет. Здесь прямо, он напрямую скажет, что ему ангел Божий открыл этот рецепт. Вот. Почему? То есть в чем смысл? То есть Яков хотел взять себе заработок, так, за то, что Лаван его обманывал и не давал там. Он заботится о нем, он фактически бесплатно. Попущенный был. Да. Вот. И он, нет, не попущенный, был прямой, просто получение заработка. Поговорение Божие, да? Да, прямой поговорение Божие. Это не попущено, а повелено было Богом. Бог повелевает распределять имущество так, как ему угодно. Понятно? Точно такая же ситуация будет повториться позже. Когда евреи уходили из Египта, что Бог повелел? Египтян, да, евреям, даже евреи обобрали египтян. И они так и сделали. Они выбросили золотые серебряные украшения. Зачем? Чтобы таким образом компенсировать те годы рабства в Египте. Так они мало компенсировали. Давай зарплату, вот и все. Понимаете, да? Это очень важно, помнишь, что наши начинают как так, там нужно исключительно было чисто таким там справедливым способом, через суды, видимо, там выбирать, да? Нет, видите, Господь дал повеление, вот и все. Он восстановил справедливость таким образом. И это вот благое дело вообще. То есть здесь нет никакого, да, сомнения в этом. Отец, ну, такой вопрос. Так, таким образом справедливость восстанавливать можно и в наше время? Таким образом, пожалуйста, Бог тебе явится и скажет. Еще один загадочный эпизод из Библии, который я хотел тоже вам показать. Это 32 глава Бытия, 13 стиха. Вернее, с 22 стиха по 32 стих. И встал Яков в ту ночь, взяв двух жен своих, и двух рабынь своих, и один из сыновей своих, и шел через Авок вброд. Потому что он слышал, что ему навстречу идет Исав с 400 людей. Как вы думаете, кто хотел Исав? Он, очевидно, не приветствовать его хотел, понимаете? Итак, и остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. Увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Яков. И сказал ему, отныне ты, имя твое будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. И спросил Якова, говоря, скажи мне имя твое. Он сказал, для чего ты спрашиваешь о имени моем, оно чудно. И благословил его там, и нарек Яков имя место тому Пенуэл. Ибо он говорил, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Зашло солнце, когда он пришел, приходил Пенуэл, и хромал на бедро свое. Поэтому до ныне сыны Израиля не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшись и коснулся жил на составе бедра Якова. Вот что такая загадка такая, да? Вот сейчас говорит, как же с Богом можно бороться, да еще того хода. И не одолевал, заметьте, да? Что же у вас такой Бог такой интересный, да? Смотрите, это еще загадочная тема Божьего богоборчества. Богоугодного богоборчества, на самом деле. Когда, например, Иов возмущался Богом до ужаса, Бог одобрил Иова, не одобрил его друзей, которые были очень благочестиво говорили. Потому что они говорили, вы не так говорили обо мне правильно, как раб мой Иов. Так вот, это борьба за богопознание. Поэтому он требовал чего? Чтобы он имя свое открыл. Так? То есть Яков борется с Богом в темноте и начинает понимать, что кто-то с ним борется сильнейший, да, но одновременно и сильнейший не может победить Якова. Почему не может? Потому что идет речь о свободе воли. Так? И здесь как раз-то Бог дает раскрыть себя Якову полностью, да, и с другой стороны он показывает свое могущество и с другой стороны показывает, что ему угодно желание познать Бога, да, вот, до борьбы с ним, чтобы узнать его боль. Неправильно, каким образом он боролся? Как-то Бог сделал, стал соизмеримым, что называется, себя сделал. Да, самоограничился. А может пробыл Христа? Да, конечно же. Есть, значит, какая разница? Ну и что, это не ангел вообще. Какая разница? Ангел тоже прикоснется пальчиком, не будет. А боролся в каком смысле? Как вот наш борцы? Вот. Как у нас борцы, видишь, написано. Наследие, конечно, духовная борьба. Борьба за то, чтобы познать Бога. Потому что Бог часто не открывается сразу. Человек хотел бы, чтобы Бог сразу открылся, да? А Бог сразу не открывается, он как бы отмалчивает. Вот это, кажется, связано именно с тем, что человек должен потрудиться, чтобы познать Создателя. Понятно? Равнодушие, да? Да. Вот, поэтому вот в этом смысл богоборчества. Само слово «Я» Израиль, которое он получил, означает, с одной стороны, богоборец, с другой стороны, боговидец. Как с именем Адам, это двойное имя. Да, Израиль может быть видящий Бога, если он верный Бог, может быть борющийся вместе с Богом, а может быть борющийся против Бога. В судьбе Израиля так и получается. Сейчас, наверное, Яков, это Израиль, вернее, это богоборец, так? Борется против Бога. Вот, а должен был бороться вместе с Богом. Понятно? Так, теперь, что касается грехов. В Библии описано много грехов, там грехи грех вместе Симеона и Левия, там, да, грех продажи братьев в Египет. Пожалуйста, почему Библия об этом пишет? Потому что честно. Потому что Библия честная, она никогда не приукрашивает своих героев. Это не там литература произведения, которая приукрашивает своих героев, да, официально. Просто Библия рассказывает так, как есть на самом деле. Вот. И второе главное, что Бог показывает, что Он действует даже через грешников. Его воля все равно продолжает действовать, понимаете, несмотря ни на что. И он, более того, Библия показывает, как Бог зло людей оборачивает добро. Вот как помните, с Иосифом было, которого братья продали в Египет. Вот. Братья продали в Египет, и он в результате стал великим визирем в Египте и спас не только Египет, да, но и самих израильтян от голода. Ну, знаете, вот премьер-министром. Ну, да. Да, конечно. Да, премьер-министром. Вот здесь очень интересный такой еще момент. В книге Бытия описывается такая, такая вставка есть про грех Иуды. Помните, когда он зачал ребенка от своей невестки Фамари? В результате родился Христос, там, вот его потомки родились, да, предки Христа родились по плоти. Вот. Возникает вопрос, а знаете, на самом деле, почему так произошло? А тут опять-таки та же ситуация, мы просто сейчас не обращаем внимания, которая была с этими, с Иаковом и с его отцом Исааком. Дело в том, что смотрите, каким образом Иуда, именно Иуда предложил продать Иосифа прекрасного в рабство, да, а не убивать, и обмануть отца, чтобы измарать кровью козленка, да, измарать одежду, да, Иосифа. Каким образом Фамарь обманула Иуду? Но... Она переоделась в одежду блудницы. Да? Вот, говорил с ним о козленке в качестве платы. Помните, может быть, за блуд? Он клюнул, да. И в результате он получил такое некое наказание, да? Поэтому он сказал, что она и правее меня. Вот. Вот здесь очень интересный момент, почему Бог Фомаль принял, который, несмотря на то, что она сделала грех, да? Она так рвалась прорваться до родословия, хотела мессию, что даже на грех пошла ради этого. Неправильно. Вот так вот интересно, что факт, что Бог даже намерение такое приветствовал. Несмотря на то, что был злым. Рвалась за это? Она за поэтому... причину? Да, конечно же. Поэтому она хотела стать, войти в народ Божий. Помните, обрезанной-то не было для женщин. И она хотела стать предком Мессии. И стала, замечу. И она стала там матерью, да. В родословии Иисуса Христа Фомаль упоминается. Так вот, интересный момент, да? То есть, как Бог действует, интересно. Видите, селекция Бога происходит интересно. Он использует селекцию даже грехи, понимаете, человека. Боже, очень похожая ситуация будет с Давидом. Помните, Давид согрешил, известнейший, тяжелейший грех Давида, когда он пал, прелюбодействовал с Версавией, а ее мужу вот на смерть отправил. Но интересно, самое интересное другое, если вы будете внимательно читать книгу «Царств», вы увидите, что до греха этого еще Нафан предсказал, что родится у тебя сын, пророк предсказал от имени Бога, который будет, даст мир, или он даже имя его предсказал, Соломон. Соломон происходит от слова «шалом», «шаломо» по-еврейски. Вот. И он построит мне храм. То есть жены у Давида, вот этой Версавии, не было. Понимаете? Еврея, она была чужой женой. Но то, что у них родится ребенок, было бы предсказано. Предсказание? Да. Сломал сын Версавии. Сломал сын Версавии. Она да, пророк предсказывал. Что, нет, он сказал, что родится этот сын. Почему Версавии? Ну, Версавии выбор сам Давид, наверное. Чукчи, вы можете представить, вы забыли просто вещь, генетику вспоминаете. Классно, у нее гены хорошие были, да? Невозможно родиться Соломона другой матери. Половина ДНК от матери идет. Вы что, забыли курс биологии в школе? То есть это бы уже был не Соломон тогда? Да, это был бы не Соломон. Понимаете, да? Конкретно человек рождается конкретных родителей, совершенно конкретно. Вот он, у других родителей был бы другой ребенок был, понимаете? И здесь как раз такой интересный момент. То есть, опять-таки, Бог показывает, как происходит промысел Божий. Вообще, на самом деле, вся священная история – это указание, как Бог очень интересно управляет миром, да? Бог действительно будущее этого мира делает. Здесь он и грех использует, да? И добро использует, да? Грех он оборачивает к добру, да? К появлению добрых последствий. Зло пресекает, понимаете? То есть, зло остается при этом злом, но его действия потом Бог оборачивает к добру, понимаете? Это такой очень интересный... вот эта самая структура, мы видим, каким образом Бог правит Вселенной. Помните определение скатехии? Да, промысел Божий есть непрестанное действие всемогущества, премудрости и разума Божия, поддерживающий бытие всех тварей. Всякое добро, оно вспомоществует, всякое же зло, которое возникает через удаление добра, он пресекает и обращает к добрым последствиям. Помните, да, это определение скатехии? Учили же все. Вот. И это определение, оно как раз его можно иллюстрировать в Библии, понимаете? Зло, очевидное зло, которое Бог назвал злом, предвиденным Богом и обречено им добрым последствиям. Каждый Соломон. А согласно теории Телегонина, то есть книжки должен время пройти, Соломон получает все равно время. Ну это чушь собачья, на самом деле. Вот. Что еще тут такой интересный момент? Да, еще когда мы читаем с вами книгу «Бытия», и вас будет, здесь, наверное, не будет спрашивать, но вы должны знать, это такой момент, который вы должны использовать для иллюстрации. Почему Бог открывает себя фараон? Фараон же язычник, это поклонник, он Бога не знает. Почему он открывает будущее, сны о будущем Египта фараона? Алексей, ваше предложение. Библейское слово. Нет. Сердце царя в руке Божьей. Да? Сердце царя в руке Божьей. То есть Господь управляет правителями народа, всеми правителями. Понимаете, это как раз библейский пример, как это происходит. То есть, например, человек, который поставлен на такое место, даже если он нечестивый, язычник, не знающий Бога, он все равно открыт для Бога, потому что Бог через него управляет миром. Вот, например, Дмитрий Анатольевич Медведев, в силу того, что он президент, может заснуть и проснуться с каким-нибудь великим вечным сном, как для особенных России, в силу того, что он находится в таком месте. Понимаете, да? Это вопрос как раз об месте. Переходим мы к самым скандальным местам, то есть к событиям исхода. Теперь, что касается Моисея. Очень часто спрашивают, почему там Моисея Бог выбрал? Почему? Хотя он был убийцей. Помните, он убил же египтянина, да? Спрятал тело в песке. Так все правильно сделал. Да, в том числе, что Библия не осуждает Моисея за это вообще. Не убил, а нет, не просто египтянина. Он за наказание садизма убил. Да. Здесь очень интересный момент. А здесь мы должны помнить, что Библия не осуждает Моисея. Здесь наша задача какая? Мы должны научиться мыслить по-библейски. То есть мы должны учиться понимать Библию надлежащим образом. Как оно написано, да? То есть то, что Библия одобряет, то мы должны тоже одобрять. А если не нравится, мы должны понимать то, что нам не нравится. Понятно, да? Сейчас нужно убивать. Вот то, что убили садиста, вы видите, что Бог-то одобрил. Но, конечно, Бог не до этого избрал Моисея. Он избрал просто потому, что ему захотелось. То есть опять-таки мы сталкиваемся с тем. Почему? Что Бог чаще всего убирает в пророки, потому что он видит, что человек может просто воспринять это по определенным причинам. Не в награду за что-то, а потому что его такая воля, ему так хочется. Понятно? Первое. И у того, кому будет открыто пророчество, ум по той или иной причине открыт для Бога. У фараона ум открыт, потому что он царь. Да? У Моисея, потому что он избран с самого рождения. Да? То есть, когда в корзинце, помните, спасался и так далее. Его вера, его родители привела к этому. Вот. А дальше спрашивают еще, почему Моисей пререкался с Богом? Как раз не потому что у человека свободная воля перед лицом Бога сохраняется. Причем важно помнить, что у нас многие люди думают, что там, когда человек с Богом общается, он как бы парализован становится. Наоборот, он живой, понимаете? И Моисей пререкался с Богом, и Иеремия говорит, что я не хочу, не буду. И поэтому Мухаммед не является пророком. Конечно же, пишет, например, почему он не является пророком, да? Итак. Здесь есть такой момент, который некоторые внимательно читающие Библию соблазняются. 4 глава Исхода с 18 стиха и по 26 стих. «И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тесте своему, и сказал ему, пойду я возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли они еще они. И сказал Иофор Моисею, иди с миром. Спустя многое времени умер царь египетский, и сказал Господь Моисею в земле Мадиамской, пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твои. Взял его Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла, и отправился в землю египетскую, и жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай перед лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону, так говорит Господь, Бог еврейский, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. Если не отпустишь его, то я убью сына твоего, первенца твоего. Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сипфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего, бросив к ногам его, сказала, ты жених крови у меня. И отошел от него Господь. Тогда сказала она, жених крови по обрезанию. Тут два вопроса, начнем со второго. Почему Бог хотел умертвить Моисея? Потому что он все легитимно обрезал. Потому что он нарушил завет. Понимаете? Он призван, но завет он не на, он нарушил. А почему он нарушил завет? Потому что Сиппору слушал. А почему Сиппора так поступал? Сиппора уже была потомком тоже Авраама. Но от Хитуры. У них было принято обрезать их в 13 лет, как Арау до сих пор. Вот. И она как раз-то настояла на то, чтобы сына не обрезать. Пока. Типа, знаете, какая-то вырастет, выберет и так далее. Вот. Там нужно еще подождать, пока не вырастет. Вот. А реакция Господа была такая. Он хотел даже своего пророка умертвить за эти вещи. Вот что называется теми, кто задерживает крещение детей. Вот. И здесь еще очень интересный момент. Почему, вот здесь интересное сопоставление. Почему здесь называется Израиль сыном? Здесь дело в том, что идет речь об неком указании на будущее. Да? Усыновление в Ветхом Завете было, но усыновлял целый народ. Бог сделал народ своих детей, да? Израиль. Поэтому говорит, Израиль первенец мой, он его усыновил. Поэтому, если ты не отпустишь его, то я убью твоего сына первенца. Сказал фараон. Первенец это президент или все-таки? Нет, первый. Как дальше понять? А потом другие народы вошли. В этом плане. Конечно. Нет, а вот человек, священником был? Да. Каким? Бог Всевышний. Откуда? Ну как? Это языческое откровение. Да, истинный Бог. Он помнил об истинном Боге. Вот отец говорил, поэтому мужчина должен сам решение принимать. А не слушать, да не чужие, что она там... Нет, что слушать можно. Так. Теперь возникает следующий вопрос. Да. Одно из самых главных вопросов. Даже мы уже про него сказали. И здесь же мы повторим, почему многократно сказано, что Бог ожесточил сердце фараона. Этот вопрос возникает вообще спор безумный. Потому что объясняют, говорят, так, вот Бог, мол, там, захотел поиздеваться над фараоном, там, да? А потом взял, сделал сердце жестоким, а потом еще добавку его наказал. Только вы несправедливый. И здесь... Как ответить на эту тему? Вот как вы ответите, Олег? Как он заточил сердце фараона? Каким образом? Да, он что читал, фараон сам собственно сделал свой выбор. Да. То есть он ему предлагает каждый раз, а тот делает неправильный выбор. И его сердце еще больше разточается каждый раз. Ну, почему он скажет, что Господь разточает? Разточает на действие. Да, дело в том, что выявляется состояние сердца человека. Понимаете, в чем дело? А Бог, Божие действие усиливает в человеке его внутренние склонности. Бог как бы, ну как свет, знаете, все там непонятно, во тьме, да, что-то происходит. А поток света выявляет, да, то, что внутри. Вот ожесточение сердца фараона означало то, что Бог выявил жестокость его внутреннего сердца, глубину сердца. Вот, кстати, из этого практически вывод, что христиане не должны обращать внимание на то, что от их слова люди становятся более богоборцами. Понятно, да? Бог ожесточает сердце их. То есть выявляет то, что в глубинах сердца. Почему оружие пронзило сердце Богоматери? Потому что открылись замыслы многих сердец. Помните, да? Вот. То есть ожесточение означает не то, что Бог делает что-то, а Он выявляет то, что есть. Может сказать, что и делает. Ну, понятно, да, почему? Может сказать так. Огонь делает из глины кирпичи. Можно так сказать? Можно. Можно, да? Но причина, что получается кирпич, а не расплавленный воск, в чем? В глине, да? А не в огне, как таковом. Только вот свойство, огонь Бога выявляет свойства, которые есть в человеке. Собственно, это происходит, да? Вот то же самое при проповеди происходит, то же самое происходит в обычной жизни. Да? Когда человек живет по заповедям, Бог выявляет добро в сердце. Когда он живет вопреки заповедям, Бог же действует в нем и выявляет то, что в нем злое есть. Ну, сейчас, кстати говоря, люди там возмущаются, почему Бог ту или иную вещь сделал? А по этой простой причине, что Бог хочет, чтобы человек выбор свой проявил вовне. Авраам проявил доброе сердце, так? Верное Богу сердце. А фараон проявил злое сердце. А вот что и больше ему говорить, как Иисус сделал, чтобы не пошло им в осуждение. Да. Не пошел по правдешке, не пошел по суде. Да. А здесь Бог захотел, чтобы в осуждение пошло. Бог специально поставил, чтобы таким образом на него навести, чтобы явить его как, ну, такой показательный пример. А вот мы еще естественно законы обсуждали по этому поводу. И почему естественное состояние воска это его расплавленность. Mm-hmm. Исправление любви Божьей. Ну да. Естественное состояние. А вот обычное это mm-hmm. отсутствие. Так. Про это говорит, собственно говоря, 9 глава Исхода, объясняет, почему так произошло. 9 глава с 14 по 18 стих. Так говорит Господь Бог евреев, говорит Моисей фараону, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. И в этот раз я пошлю на все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвой, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я, ну смотрите, а вот ответ Бога, но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Вот я пошлю завтра, в это самое время, град весьма сильный, которого подобно не было в Египте, со дня основания и до сели. Понятно, Бог сам объяснил, да, почему так делают. Бог хотел, ну, как бы, удивительно, и сын слаб. Здесь, кстати, я такой технический момент хочу, чтобы вы просто знали. Часто, когда вы читаете книги по библейской истории, вам будут скажут, что в Египте неизвестно никаких сведений, да, в Исходе такое не могло быть, что такое величайшее грандиозное событие прошло без всякого видимого знака, поэтому этого всего не было, это все выдумка. На самом деле это неправда. В Египте просто дело в том, что проблема, вы должны будете знать, в чем проблема. Проблема заключается в том, что традиционная хронология, установленная в 19 веке, хронология Исхода, противоречит библейской хронологии сразу же. То есть, согласно традиционной хронологии, Исход произошел ли при Рамзесе II или при Менепте. Вот, что датируется 13 веком до Рождества Христова. Но однако, согласно Библии, исход евреев из Египта произошел в 16 веке до Рождества Христова. То есть разница составляет в 3 века. Так вот, и если мы возьмем с вами, будем исходить не из хронологии Египта, которая на самом деле крайне ненадежна, а будем с вами исходить из хронологии Священного Писания, и будем сопоставлять с ней факты египетского времени, мы с вами найдем очень интересную вещь. Вот, мы с вами найдем такое, что конец Среднего Царства в Египте ознаменовался страшной катастрофой, описанной папирусом Ипуфера в Левенской рукописи, в Левенском папирусе, вернее, в плите Аль-Ариша и других текстах. Гибель, там произошла страшная гибель, река превратилась в кровь, пришли животные к реке, вышли, страшные бедствия были, там саранча прилетела. Потом погибли все самые знатные евреи, все дети погибли, лежали мертвыми на улицах, рухнули темницы. Некий народ, враг богов Египта, выходит из Египта, перед ним идет огонь. Тексты сохранились в копии 8 века до Рождества Христова. Но копии с подлинника 16 века. Папирус Ипувера. Ипувера. Вот. И поэтому, когда говорят о противоречии между Библией и историю в этом отношении, где-то есть противоречие между ложной хронологией, да, и Библией. История основ не точно. Да. Нет, мы должны знать точно, что ответ есть в Библии. Да, вот. И ответ очень простой. Мы даже знаем, как звали фараона, который вот это известный, да, это Тиутом. Он погиб в так называемом водовороте, бросившись за врагами царя. Тиутом? Да. Тиутиротом. А какого царя? За врагами царя, то есть написано. Он пообщался со своими врагами, написано, дословно, в стеле Аль-Ариша. Причем, замечу, значит, переход был, заметьте, вот часто говорят, что насчет того, вопрос возникает, вопрос места перехода. Дело в следующем, дело в том, что существует такая проблема, вы должны про нее знать. Проблема заключается в том, что Красное море, оно в том месте, где... То есть, если говорить в район Суэца, это район Суэцкого канала, там, да, там начинается резкая впадина, по которой пройти невозможно по причине не того, что море не разойдется, море разойдется. Там такой провальчик, то есть там просто спуститься, там просто скалы падают вниз. Вот. И поэтому, конечно, там в этом месте переход невозможен. И более того, Ям-Суф, то море, которое называется здесь во время исхода, Ям-Суф, его нельзя назвать морем красным, это не название Красного моря. Название его приводит морем тростника или морем разрыва, может это назвать. На самом деле дело в том, что в то время произошла глобальная катастрофа, страшная катастрофа. И место перехода скорее ближе к Средиземному морю. Там дело в том, что с того времени в этом месте, блин, вот это время изменилось. Береговая зона. Зона вся. Потому что там пришли огромные волны, описанные, на самом деле вот эти волны огромные, которые пришли. Они, согласно описаниям других народов, а описание катастроф сохранилось в источниках очень многих народов, они поднимались до 6 километров в высоту. 6-километровая волна. А Да. Да, но там была не отступа, там волны стояли с двух сторон. Две стороны волны. Напротив друг друга. Да. Кстати, вот выглядело очень прекрасно. Это у надгробной статуи, которая найдена в 1987 году. А это у него разноцветная одежда? Да, разноцветная одежда, а вот сам он, кстати, был рыжий. Вот, дальше можете его представить, как он выглядит. И место, где вместо раскоп, где могила найдена, видите, да? Это фараон, который возвысил Иудею и Иосифа. Видите? Да, причем с Иосифа, что касается истории Иосифа, она также имеет находит блестящее подтверждение. В более сохранил до сих пор канал мощнейший, который вырыл Иосиф. Собственно, из-за чего было, знаете, вот вопрос такой, к вам загадка такая. Из-за чего произошло такое страшное бедствие в Египте? Почему 7 лет не было там урожая? Ну, они зашли с водой, там проблема, они канал отвели, они куда-нибудь воду не туда. Обратная вещь. Нет, в чем проявлялось это бедствие, знаете? Почему-то, почему-то считается, хотя Библия об этом не говорит, чтобы не поднимался Нил. А Библия об этом не говорит, было бедствие. А бедствие, согласно документам, действительно было 7 лет подряд. Были страшно высокие наводнения. Они смывали все, весь, все посевы. Там были огромный, высочайший уровень воды был, три раза выше, чем обычно. Он смывал все посевы, и, собственно, благодаря каналу, который сделал его, воду смогли отвести по юности канал. Вот перед вами захоронение, найденное, знаете кого? Одного из первенцев, убитого Богом в ночь Пасхи. Вот. Теперь, что касается, ну, про обирание, вы поняли, да? Почему, собственно, Бог дал повеление обирать? Почему египтян такие скары, почему на всех египтян за одного фараона возникает вопрос часто, да? Ну, ответ, чем были виноваты все египтяне? Нет, не только этим. Египтяне отвечали за то, что они убивали детей евреев. Они же убивали детей евреев, понимаете? Мальчиков топили в воде. Поэтому их дети погибли. Понятно? То сечет, то и жжет. Ровно поэтому, понятно? Почему 10 кар было, знаете? Потому что все эти кары последовательно падали на всех богов Египта. Они же животным кланялись, да? Животные были беззащитны, так? Они солнце кланялись, солнце потухло, понимаете? То есть было вот такое последовательное кара всем. Почему только те, кто принес жертву ягненка, спаслись? Потому что ягненок был силой Иисуса Христа. Да, его кровь, она означала спасение. Так, теперь что, как относиться к закону? Одно из самых сложных вопросов. Люди спрашивают, как относиться к ветхозаветному закону? Зачем дан закон? Какое к нему отношение? Здесь надо понимать, что ветхозаветный закон дан людям для диагностики. Для чтобы показать, в каком они состоянии духовно находятся. Все заповеди, которые были даны, они были даны для этого. Их нужно было исполнять. И таким образом Бог показывал, что люди без Бога исполнить заповеди Божии не могут. Понятно? Что касается этих заповедей, надо помнить, что у нас часто заповеди Божии считают там чем-то просто примитивненьким, да, невысоким в сравнении с евангелием. Это действительно отчасти так, а отчасти нет. Заповеди Божии действительно были более легкие, чем заповеди Евангелия. Заповеди Евангелия требуют изменений внутри человека, а заповеди Ветхого Завета они требуют внешнего поведения. Так? Но их тоже было сложно выполнить людям без Божьей помощи. Но надо помнить, что вот в заповеди Господне, когда Господь говорил, чти там, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, это всем помышлением твоим, да, и ближе как самого себя, это заповеди из Торы. Заповеди из книги Левит и Старозакония. Это не новозаветная заповедь. Господь просто цитирует Ветхий Завет специально. Поэтому он и спрашивал, да, помните, как ты законника, как читаешь, да, он спросил. Вот, теперь, что касается заповедей, вот часто спрашивают, почему такая несправедливость? Око за око, зуб за зуб. Зачем так? Наоборот, восстановление меры справедливости, понимаете, да? А до ограничения, да, вместе, чтобы человек там не мстил, там за зуб глаз меня там не резал, да? За одного убитого они там не вырезали. Да. Вот. Да, теперь, почему Бог разрешил смертную казнь, дав заповедь не убить? Почему он же дал повеление войны? Да, только часто встречающийся вопрос. Как ответить? Убийство и казнь принципиально разные вещи, да? Убийство – это преступление злодейства, за него наказание является казнь. Понятно, да? Наказание – казнь и война как форма смертной казни, так? То есть палач это не убийца, это исполнитель. Исполнитель приговора, да. Поэтому, кстати говоря, никогда на самом деле палачей, кроме средних веков, на самом деле раньше в других местах палачей не было отдельно. Это просто обычная воинская обязанность. И это правильно, на самом деле. Проведение просто обычной войны. Как на войне там врага пристрелил, да? Так врага здесь не на войне пристрелил. Вот и все. Дальше самая разница. Вот. Раньше преступников расстреливали. Да, да, то же самое. Еще одна обязанность на безоружие не нападать. Да. А там убийца, он ушел без оружия. Когда он его отсекает. Да, ну, он просто исполняет приказание Божие, все. Так. Теперь. Что касается завета. Да, ну, зачем нужна была такая сложная скиния? Что означает скиния? Вот этот шатер, да, передвижной. Вот. Скиния, во-первых, тело Христово. Вот. То, что, как сказано, да, и слово стало плотью, и обитало с нами, полное благочестие. Подлинник говорит, не обитало с нами, а буквально что сделало? Поставило скинию между нами. Кстати говоря, кто в скинии действовал? Сын Божий. Он же стоял на скинии, понимаете, в огненном облачном столпе. Вот. Есть подробное описание символики скинии, данное в замечательном воззрении, которое я вам советую простудировать. Называется «О жизни Моисея законодавца», святителя Григория Низкого. Там подробно описывается, что означает столбы, да, завесы, что означает самое священное место скинии. А какое было самое священное место скинии? Ковчег. А какая часть ковчега? Нет, выше. Крышками ковчегом, крышками скрижалями. Она называлась еще очистилищем. Между ними, место между ними, над крышкой. Откуда являлся голос и говорил Моисей. И не только Моисей, кстати говоря. Над крышкой. Вот в конце ты дышал, как спрятан до конца времен. А уже вот где там вот его принимают? Это ложь. Фантастика. Да. Вот. Но я уже не говорю про то, что завес означали не ангельские силы. Я думаю, да, достаточно понятно, да? Там ангелы были выше. Да. То есть, собственно говоря, ковчег означал весь мир, а повелеваем Богом, управляем Богом через ангелов. И главная была задача какая? Очищать грехи людей через закрапление крови на крышку ковчега. А крышка поэтому была символом Христа Спасителя. На самом деле, когда мы с вами перечислим, видим там священные сосуды, которые описаны, да, в скине, они также являются прообразом Христа. Помните, например, стамна манны. Что значит стамна? То есть сосуд с манной. Вот у нас песнопение поет, там радость, ручка золотая. Золотая ручка означает буквально сосуд с ручкой, сделанной из золота, в котором хранилась манна. Богородица называется поэтому золотой ручкой. Понятно, да, почему? То есть этим сосудом с золотой ручкой, в котором хранится манна. А манна пробуется чего? Тело Христово. Понятно, да? Вот. Ковчег, возвращенный с духом, тоже был символ Богородицы, в котором было написано Слово Божие. Перстом Божиим. Кстати говоря, кто написал заповеди Моисея? 10 заповедей. Дух Святой. Было написано перстом Божиим. А в Иван от Луки мы видим параллель. Да? Если я перстом Божиим изгоняю демона, значит, приблизится к концу Царства Божия, говорит Господь. А параллельно вместе сказано у Матфея, если Духом Божиим изгоняю бесов, значит, достигло Царства Божия. То есть перст Божий и есть Дух Святой. А где сказано, что ты Духом Святым будет дал перед Богом? Я вам сейчас про... А если вам все написано, это же противоречие. В одном месте на стол, то он будет. Да. Отец Даниил, а перст, который перед Даниил, Валтасара или... Не знаю, наверное. Мы не знаем, может быть. Так, свечник, символ семи даров Святого Духа, да? Собственно говоря, который у нас стоит. Кстати говоря, помните, что скиния была создана по образцу на горе, на небесах. Вот, собственно, скиния является поэтому прообразом небес, символом небес, как и наш храм. Очень интересно, Мефодий Потарский говорит так, что скиния была показана по образу, показанного на небесах. То есть Моисей видел не первый, не подлинник, а образ. Как он апокалипсисе. Да. Да. А чего видел на небесах Моисей? Наше служение, говорит Мефодий Потарский. Вот образ истинных истин является наше богослужение. Образ образа скиния, а подлинника это не в небе. Так, теперь символы жертв. Зачем нужны, значит, ну, семья, понятно, это символ молитвы, да, и дара Святого Духа, аромат Святого Духа, жертвы, мы объяснили, да, общий смысл жертв. Почему разные виды жертв? Потому что разные аспекты жертвы Христа. Жертва за грех – это искупление, жертва благодарения, потому что человек должен благодарить Бога за те дары, которые ему даны, а лучший подарок – это жизнь, так? Лучший дар, который мы должны дать Богу. Поэтому сказано, что сами себя и всю жизнь мы друг другу должны предать. И друг другу Богу предать. Вот. Также, кстати, очень интересно, что Библия подробно описывает церковную иерархию. То есть Бог создал на земле иерархию. Для нас еще непонятно. Для православных, собственно, объяснение не требует. Да, почему иерархия была внесена? А потому что каждая жертва, каждая структура жертвы имеет смысл, связанный с нами. Но, собственно, это долгая тема. Там расселение, там лопатки. Все лопатка, знак силы, например, да? Плечо. Поэтому же за священнику, а плечо принадлежало, понимаете, всегда? Знак силы, могущество. Потому что силы передаются через священника. Понятно, да? Итак, вот все эти особенности жертв, они имеют особое значение. Просто надо специально разбирать, это тема не одного урока, на самом деле, не достигаешь урока. Ключи я вам дал, да? В отношении, все это соотносится с жертвой Христа. Там святая вода, которая была в книге чисел описана, которая освящалась пеплом рыжей телицы. А рыжая телица – образ Христа, рыжая, как кровь. Ее пепел влагался в воду, освящал, где можно вода становилась освященной, очищала людей от невольных грехов и от болезней. Вот. Следующий момент, связанный с понятием нечистоты, ритуальной нечистоты. Почему Библия описывает это только разных видов нечистот? Там, месячные женщины, там, да, после секса нечистота была, там, да, полюция мужчины, после проказы, определенных видов болезни, появление плесени на домах. Все это было нечистотой. Почему все это считалось нечистым, и человек не мог соприкасаться ни с чем? Почему такая вещь? Дело в том, что все эти виды нечистот, они связаны с чем? Со смертью. А смерть является прямым результатом греха. Грех и смерть – это некая злая сила, разлагающая человека. Ну, понятно, плесень, грех, смерть, понятно, она разлагает человека. Почему секс не связан, тоже понятно, да? Потому что природный грех передается через что? Через секс. Через секс, да, через зачатие обычно. Плоское. Вот. А месячные женщины нечисты, потому что это несостоявшаяся жизнь. По этой же причине полюция мужчин нечиста. Понятно, да, по этой причине? Тоже несостоявшаяся жизнь, понимаете? Вот. По этой же причине нечистота была послеродовая, да, мужчин и женщин. Все эти вещи, они являются вот этим проявлением всех этих вещей. Да, кстати говоря, в связи с этим, вот такой момент, сейчас спрашивают, почему в книге «Исход» есть такой закон, что если ударит беременную женщину, если выйдет оформившийся ребенок, то человек виноват в убийстве, а если не оформившийся, то должен платить штраф. Бьет беременную. Да, где-то, чтобы не было никаких... А на самом деле, некоторые говорят, ой, там, видимо, потому что в одном случае одушевлен, в другом случае недушевлен. Нет, не в этом дело. А согласно Библии, человек одушевляет своим зачатием. Но дело в том, что здесь и речь идет о простых вещах. Нет гарантии, что женщина беременна. Может, он толстый. Вот и все. И в том случае, если нет гарантии, что человек беременный, да, там всякие могут быть сбои, то наказывается как за причинение вреда здоровью. Вот, а если доказано, что человек там убил другого человека, а ребенка да, убил, то человек виновен за это. Там не смерть наказывает, по-моему. Не смерть заказывался за причинение ущерба здоровью. А если убийство, там похоже. Как за убийство человека штаны? Итак, первое, что касается этого, значение праздников. Кратко назову их, да? А суббота – знак покоя, благодарения Бога за творение. Поэтому суббота до сих пор у нас в церкви отмечается, да, в отличие от протестантской церкви и римокатоличества. У нас в церкви суббота всегда празднуется, как меньше праздник, но праздник, да, всегда служит литургия. Суббота запрещен, как воскресенье, пост. Так? Обычно ничего не есть, не пить в субботу. Запрещает суббота и воскресенье тоже поклоны. Это праздник в честь завершения творения. Праздник покоя и праздник покоя людей от греха. Вот этот ключ, который вы потом примените к всем законам, вы увидите, дает смысл этих законов. А Пасха, знак, ну, праздник через избавление от египетского рабства, прообраз воскресения Христова, ну, это уже очевидно, да? А Пресноте – знак чистоты жизни, об этом говорит апостол Павел, да, в послании к Коринфянам. Праздник первых плодов – это праздник будущего воскресения мертвых. Поэтому первые плоды приносились, да, на второй день Пасхи. Праздник, это то, что называется начаток, да, первого нового урожая. Праздник Пятидесятницы – это праздник в честь дарование закона, есть завершение жатвы, то, что закон завершает жатву Ветхого Завета, и честь сошествия Святого Духа будущего, да, то есть явление последнего закона Божия. Вот интересно, что у нас есть праздник, который прямых параллелей не имеет. Праздник Кущи. Почему не имеет прямых параллелей? Когда люди жили в течение недели, потому что мы еще пока не исходили. То есть праздник Кущи означает Царство Божие. Будущее Царство. Когда люди жили в палатках, не в домах, а в палатках. То есть они, это праздник жизни в обновленных телах. Понятно? В будущем веке, да. Праздник труб, который был в Ветхом Завете. Гражданский Новый год, у нас он празднуется сейчас, да? Труб? Трубы. Трубы. В трубы трубили, вспоминали о суде Божьем. Это праздник суда. У нас аналогичный праздник празднуется два раза. Это будет, с одной стороны, 1 сентября по старому стилю, а с другой стороны, праздник труб у нас, это неделя Месопустная, заговение на Великий пост, праздник воспоминания страшного суда. Вот, Йом-Кипур, день умилостивления, когда в 11 раз в году евреи поистились, ничего не ели, и в этот день, в 11 раз в году, первосвященник входил в святая святых. Выгонялся, козел отпущения. Вот, козел отпущения выгонялся. Это день, который был проводен уже от Иисуса Христа. Кстати, празднуется у нас в это же время приблизительно. Даже совпадает. Воздвижение Господне. Осеннее воспоминание и распятие. Так, а теперь по поводу пищи. Почему определенные виды пищи были запрещены? Как это объяснить? Например, да. Почему? Почему виды мяса определенно были запрещены? Андрей. Ну, виды нужны были какие-то явные, видимые, материальные знаки. А чего они остаются? То есть, не может это будет развитие, и нам уже может духовно. Да, не совсем, не просто отказывается, это был знак отделения еврейского народа от других народов, чтобы это было средство, чтобы народ Божий не вступал в дружеские отношения с язычниками, чтобы дружбы не было, чтобы нельзя было вместе есть, понятно? Понимаете, за счет этого? Вот почему именно вот эти виды пищи? Да. Раздвоенность копыт означает веру в боговоплощение. Кто не верит в боговоплощение, раздвоенные копыта не имеет, да? И отсутствие жвачка, это значит умение все время упражняться в изучении Священного Писания. Жевание жвачки. Понятно? Кто не жует жвачку, кто не изучает Священное Писание, он нищий. Хотя бы он верит в боговоплощение. Кто все время изучает Священное Писание, но не имеет раздвоенных копыт, то есть не верит в боговоплощение, например, да, как сектанты. Вот, а он тоже нищий. Понятно, да? Но еще сам все перечень животных, которые здесь приведены в Второзаконии, в Левите, это перечень на самом деле связан еще добавок с тем, что не нужно поступать по их примеру. То есть, собственно, список там свинья, нельзя вести себя по-свински. Нельзя быть хищным, как волк, нельзя быть коварным, как медведь, понимаете, да? То есть этот список из 11 главы Левита, а это список, собственно говоря, и Второзаконие 14 главы. А? Они почему запомнят? А потому что если ты на него посмотришь, когда он там сам у тебя общается, ну я посижу, ты плюнь. Я даже буду, может, плюнуть. Серьезно? Да. Может попробовать. Ну ты учти, что отмываться от сплевка очень долго. Вот. Это касается вообще всех видов животных. То есть, собственно говоря, подробное описание, почему то или иное животное есть нельзя, в чем духовный смысл. А духовный смысл для нас до сих пор сохранил свое значение. Вообще закон, смысл закона духовный сохранил значение для христиан до сих пор. Да. То есть что подразумевалось под этим, понимаете, да? Не внешний закон, которым мы освобождены распятием Господним, а внутреннее содержание закона, он сохранилось. Об этом можете прочитать у святого Кирилла Александрийского в книге, называемой «Галафера». Да, «Изъяснение трудных мест Священного Писания», там как раз это и есть. Как называется? «Галафера» или «Изъяснение трудных мест Священного Писания». Кирилл Александрийский, святой. Так, это по поводу закона, как кратко я совсем сказал, да? Теперь возникает вопрос, почему Бог повелел евреям истребить полностью хананеев? Вот, об этом сейчас написано, сейчас сразу же покажу вам цитату. Это 18 глава Второзакония, с 9 по 14 стих. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочери через огонь. Значит, проводящий через огонь. Сжигающий заживо, да. прорицатель, гадатель, вражей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякий делает чьи-то. Из-за сии ты мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен перед Господом Богом, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. А знаете, смысл, то, что проводящие закон детей, то, что они сжигают своих детей, думали, что им дарят им еще это будущую жизнь? Нет, не думали. Они думали, что им здесь что-то бизнес что-то делать. То есть здесь они думали только о бизнесе, да? Да. А ради кого бизнес рассчитан? Ради себя, любимых. Смысл? Все равно же было? Ну, зато сейчас хорошо поживем. Вот. Специально в Второзаконе, 9 глава, 4 и 5 стих, Бог объясняет, почему Бог такое повелевает. «Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти владеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими, укрепленными до небес, народом великим, многочисленным и великорослым, с нами инаковыми, которых ты знаешь и слышал. Кто стоит против снов инаковых? Знай же ныне, что Господь Бог твой идет перед тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их перед тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорит тебе Господь. Когда будешь изгонять их, Господь Бог твой, от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть всей доброй землей, и что за нечестие народа Господь изгоняет их от лица твоего». Видите, не за праведность, да? Ибо не за праведность твое и не за правоту сердца твоего идешь туда, на следующую землю твою, но за нечестие и беззаконие народа всех Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. И посему знай ныне, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть всей доброй землей, ибо ты народ жестоковыйный. Специально подчеркнуто, да? То есть Бог прямо объясняет. То есть фактически можно сказать так. Как объяснить за жестокость Израиля? Бог повелел Израилю сделать то же, что обычно он делает при помощи там, наводнения, потопа, огня, там, Содома, да, там, буровой язвы. Он тебе приказал своему народу просто совершить эту же казнь. Наказание. Мера беззакония наполнилась, и кара должна прийти. Понятно? Только, но здесь еще интересный важный момент относительно того, что не нужно иногда жестокость искать там, где ее нет. Это очень важно помнить, потому что иногда у нас из-за неверного перевода, просто проблем в переводе, начинает искать жестокость там, где жестокости вообще никакой нет. Вторая книга Царств, 12 глава, 21 стих. Народ, бывший в Раве Аммонийской, вывел Давид и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, бросил в обжигательные печи. Так поступил он со всеми городами аммонитскими. И возвратился после того Давид весь народ в Иерусалим. 12 глава, 31 стих. Так вот, здесь сейчас это место приводит в качестве жестокости Давида, который еще добавил там тиранической жестокости, какое-то чудовищное дело, да? Но это неверно. Дело в том, что это перевод, это ошибка перевода. Он их подлинник говорит, не поставил под молотилки, а к молотилкам. Расчищайте, да? А то дело, когда тебя молотят, а такое дело, когда ты молотишь. Вот в этом тонкая разница. Небольшая такая, незначительная разница, но есть, так? Ну, как у нас немцев заставили работать, так Давид заставил работать. А бросил их к обжигательным печам, на самом деле? Бросил к обжигательным печам. На обжигу, стоять там обжигали. Вот. То есть я к чему говорю, что здесь иногда стоит смотреть. Заметьте, что даже относительно хананеев чаще всего употребляется слово «изгонит их от его лица». Вы имеете сказать, что шерстнивает. И речь не о том, что подряд всех всегда вырезали. Да? Когда брали город, нужно было вырезать. Но был расчет такой, что остальные будут убегать вон. Чем многие нынешние жители Финикии, нынешние Ливана, это бывшие потомки хананеев. Владимир Гусик говорил, что недалеко от его города Иппона стояла стелла каменная, где написано было, что ее воздвигли беженцы, которые бежали от разбойника Иисуса, сына Навина. Понятно, да? То есть даже в случае со Святой Землей, в случае завоевательства земли, что речь не просто там, что там не давали никому убегать, так? Вот те, кого находили, их истребляли всех, да, как Господь повелел, как вот эти, да, а так Господь сказал просто скинуть, сбросить с земли. Уничтожьте как народ. То есть разрушить это народное общество. И за то, что евреи это не сделали, они до сих пор несут наказание. Кстати, вопрос только как ответственное покорение. Как только евреи решили после смерти Иисуса Навина дешев заключить, что называется, получить лучше денежки с палестинцев, и заключили с ними союз, чтобы их там на с них денежки брать, вместо того, чтобы их изгонять из земли и святой. Бог за это наказал их, евреев. Бог наказал их до сих пор. То есть там палестинцы до сих пор продолжают их резать. Вот как же, для чего правовое приводит, да, нарушение прямой заповеди Божьей. А если бы они, ну, сейчас нет попыток их выгнать, если они, собственно, пытаются их, например, сейчас?